«Тебе незачем больше беспокоиться о мальчике», — сказал Риф. Он откинулся в кресле и вздернул подбородок, слушая, какой довод может еще выдвинуть Палатон. Он перенес невероятный шок, который был бы гораздо более чувствительным, если бы доктор Лига не послал тебя посмотреть, кто там топает по крыше. Мальчика вернули к товарищам. Слегка измененные обертоны голоса Рива напомнили Палатону, что его могли бы и не вернуть. Палатон переступил с ноги на ногу. «Я знаю, что я здесь гость, но даже осторожность не может удержать меня от вопроса, что заставило курсанта пойти на самоубийство?» Бриат изучал бумаги на своем столе. Не глядя на Палатона, он произнес: «Путь курсантов к братьям слишком труден. Именно так мы добиваемся от них гордости достигнутым положением. Зейнардов уже испытал разочарование. В прошлый раз его не перевели в верхнюю школу. Второй отказ стал для него невыносимым. Может, это к лучшему? Если курсантам приходится тяжело на младших курсах, то в будущем им предстоят не меньшие тяготы. Ты не знаешь, какую работу нам приходится вести, Тезар Палатон. И я считаю дальнейшие объяснения бессмысленными. Если же ты желаешь узнать поподробнее о нашей программе, разговор можно продолжить». Чоя в углу до сих пор не принимала участия в их разговоре. Сейчас Грассет зашевелилась, привлекая внимание Палатона и Бриада. Она коротко улыбнулась. «Вероятно, наш гость задает вопросы, чтобы иметь возможность принять решение». Палатон отозвался: «Любое решение трудно принимать вслепую. Что вы можете сделать для меня? И что потребуете взамен?» Рив бесстрастно произнес: «Мы можем вернуть тебе обратно Бахдар. Можем восстановить его на бесконечное множество лет. После этого процесс можно повторять, когда твой дар истощится. А что касается платы, мы просим, чтобы ты отрекся от своего дома». «Что?» Шок от последнего пересилил радость. Риф обхватил руками стол, чтобы не потерять равновесие. «На чё действия Тезаров почти незаконны. Следовательно, они не имеют права находиться в обществе. Они отвечают только перед своими летными школами и императором. Даже в историческом смысле, отвергая престол. Ваш дар — вот что делает доступным космос. Вы и только вы спасаете Чо от колонизации. Как Тезар, ты имеешь право не отчитываться ни перед кем, кроме своих наставников». Палатон не мог усидеть на месте. Он поднялся, прошел несколько шагов, увидел пристально наблюдающую за ним Грассет, повернулся и посмотрел на Рива Бриада. «Вы просите об измене?» «Нет. Только хочу, чтобы ты стал реалистом. Ты уже переступил границы. Ты воспротивился императору, который в настоящий момент занимает престол». Бриад тоже поднялся. «Нам нет смысла ссориться с ним. Мы стремимся только укрепить дом, который должен существовать». «И какое же положение вы займете на Великом Круге?» «Положение, которое по праву будет принадлежать нам, как только мы подготовимся к этому». Бриад прошел к окну, откуда открывался вид на школу. «Мы сможем многое дать Чо. Мы не умеем исцелять невропатию, пока. Но можем укротить ее так, что больше болезнь не будет сокращать жизни самых одаренных Чоя». Он в упор взглянул на Палатона. «Я смело говорю тебе об этом. Думаю, я могу так поступать хотя бы по той причине, что если ты уйдешь, ты так и останешься убийцей 400. Оставшись, ты станешь героем, давшим Чоя новый талант и новые возможности. Ты узнаешь, что круг может поворачиваться в твою пользу, как и в пользу каждого». Палатон с трудом сглотнул. Он не ответил Риву, но вместо этого спросил: «А как насчет детей?» «Они часть процесса», — торжественно заявила Грассет. «Но они этого не знают. Они в самом деле не могут познать наш Бахдар и то, как мы им управляем». «Есть правила», — ответил Бриад, — «которые мы не осмеливаемся нарушить. Один раз принятые в наш круг, ставшие братьями, дети уже не будут никем иным. Я не буду повторять тебе свое предложение. Наши ресурсы ограничены, и есть множество других Тезаров, которые не страдают от малодушия, подобно тебе». Палатон сдержался. Грассет не отрывала от него огромных спокойных глаз. Наконец он произнес: «Мне надо подумать». «Думай. Походи по школе, побывай у курсантов, если захочешь, понаблюдай за детьми с другой планеты, после этого возвращайся ко мне. И Риф обнажил зубы в улыбке. Палатон вышел из кабинета. Гроссет встала сразу же, как только мониторы у входа в здание показали, что Тезар вышел. Бриат обратился к ней. «Что ты думаешь?» «Думаю, мы имеем дело со случаем естественной связи. Нам известно, что такое бывало. Именно поэтому доктор Нунция и открыла этот процесс. Но ничто в ее записях не может подсказать нам его реакцию. Тогда он останется с нами». «Может быть». Она потянулась и развязала ленту, освободив шелкаристые волосы. Она запустила в них пальцы. «Но если мы ошиблись, он может стать действительно опасным». Бриат притянул ее поближе к себе. «Один Чоя не сможет помешать нам. Мы работали слишком упорно и зашли слишком далеко, чтобы вновь пасть». Гроссет довольно изогнулась. Она провела пальцем по столу Бриада. Приглушенными от действий Бриада голосами она заметила. «Вскоре мы узнаем ответ. Вряд ли он захочет ждать». «Я тоже», — отозвался Бриад. Палатон шагал по территории школы, чувствуя, какую суматоху вызвало его появление среди курсантов. Их было немного, несмотря на внушительные размеры школы. Там, где могли разместиться тысячи, сейчас жило несколько дюжин. Разглядывая здание школы, он пытался угадать, что это — начало дома или колония, независимое от чё. Совсем не то, на что надеялся Паншинея. Этот процесс может стать для него смертельным. Когда вернется его Бахдар, его жизнь вновь наполнится почти безграничными возможностями. Одной из этих возможностей будет искупление вины. Он остановился под большим, с толстыми ветками деревом в углу двора. Стайка детей бегала под ним вокруг паренька в плотном защитном шлеме со знаком школы голубой гряды. Пока Палатон стоял изумленный видом знакомого шлема, мальчишка с закрытыми глазами направился в его сторону. Курсанты расступились, пропуская его к Палатону. Не дойдя шага до него, курсант резко встал и стянул шлем. Он усмехнулся, увидев, кто оказался на его пути. «Простите, наставник», — произнес паренек, — «это урок развития предвидения». «Я так и понял», — с улыбкой ответил Палатон. Он следил, как мальчик вновь натянул шлем, и дети пошли прочь в другом направлении. Они приняли его за Чоя учителя, и Палатон не собирался поправлять их. Но почему заблудшие должны учиться у слепого? Он вышел из тени под деревом и задумался, сколько времени Риф дал ему, чтобы принять решение. Алекса вошла в комнату неслышно и закрыла за собой дверь. Половина комнаты выглядела неестественно пустой. Там не осталось никаких предметов, кроме мебели. Рэндалл заметил, куда она смотрит, и сжался под одеяло на своей постели. Он постоянно мерз и не мог себя согреть. Виноват шок, как говорили ему Чоя. Доктор Лига, Чоя с двойным роговым гребнем и блестящей гривой каштановых волос, свисающих с него, слишком сурово говорил с Рэндом. Тот немел от строгого голоса доктора. «Ты выглядишь лучше», — мягко заметила девушка. «Но чувствую себя по-прежнему». Она присела рядом на пол. «Это ужасно. Я хочу, чтобы ты знал. Мне очень жаль». Беван уже приходил к нему. Кожа бразильца еле уловимо пахла ее ароматом мускуса и розы. «Завтра ты пойдешь учиться?» «Все уже начали». Его мечта о полетах рассыпалась в пыль. Он покинул своих родителей, свою родную планету и свой народ, оказавшись в плену этой мечты. Ему объяснили, что он должен чем-то пожертвовать, и он был согласен. Но такого он даже не ожидал. Он молчал, и лицо Алексы исказилось. Она протянула руку и коснулась его щеки, тут же широко улыбнувшись. «Скоро тебе придется бриться». Рэнд потер щеку там, где ее только что коснулась Алекса. Колки и щетинки уткнулись в ладонь, и Рэнд почувствовал, как краснеет. Он убрал руку. Но Алекса взяла его ладонь и сжала, воскликнув. «Ты холодный, как лед». «Не могу согреться. Я все время думаю, я должен был его удержать». «Ты старался». Алекса взяла обе его руки, согревая их в ладонях. Она посмотрела на Рэнда отчужденным взглядом, как будто вглядываясь во что-то невидимое ему. Вскоре она вновь улыбнулась. «Помоги мне». Она встала и потянула молнию, расстегивая малиновую блузку. Рэндалл в смущении прикрыл глаза, а когда вновь открыл их, Она уже выскользнула из своих одежд и отбросила их. Она быстро сняла тоненькое белье. «Подвинься», — шепнула девушка, приподнимая угол одеяла. Он послушался. Она забралась в постель и легла рядом. Округлости ее тела были теплыми и упругими, и Рэнд показался себе угловатым и костлявым. Она обвела его ногой, положила ладонь на его плоский живот. Он не мог удержаться и в то же время не хотел этого. После первого прикосновения девушки несколько дней назад он знал, что либо это должно случиться, либо он просто сгорит от желания. «У тебя это в первый раз?» — спросила она, придвинувшись поближе. «Нет». Волна желания прошла по его телу. Он приоткрыл рот в безмолвном крике. Алекс улыбнулась. «Хорошо». И набросила одеяло на их головы. «Тогда сейчас ты узнаешь, как надо целовать меня». Потом она свернулась клубком, как котенок, и задремала, занимая больше половины узкой постели. Так что он был вынужден спать на боку. Рэнд подумал, что Алекса была права. Он действительно согрелся. Он прислушивался к ее глубокому дыханию, зная, что ночью она была с Беваном, и размышляя, что чувствовал при этом он. Все это было слишком новым для него. Он еще не избавился от оцепенения. Завиток ее волос коснулся носа Рэнда. Он осторожно убрал его в сторону. Постель пахла любовью, его потом и ее духами. Он поуютнее устроился в сделанной ими вмятине и заснул. Алекса проснулась, как обычно, внезапно и полностью, широко открыв глаза и озираясь, как будто они открылись прежде, чем мысль об этом возникла у нее. Почувствовав рядом теплое тело, она быстро собралась с мыслями. Воспоминания о мрачном сне постепенно возвращались, как она ни старалась их прогнать. Ей снились охота и добыча, и даже, Господи помилуй, сладость человеческой плоти. Ей снилось, как она пожирает беспомощных и наслаждается этим. Горячая слеза сбежала по ее щеке. Алекса быстро вытерла ее, решив не поддаваться нелепым снам. Маленький шрам на ее шее, ближе к спине, снова зудел. Алекса нетерпеливо почесала его. Минуты плотской любви и страсти вызвали в ней мрачные мысли, но ненадолго. А теперь она уже сумела справиться с ними. Ей хотелось домой. Отец наверняка ждет ее, хотя Чоя сообщили ему о гибели. Она понимала, что это было сделано намеренно. Ее отец все узнает, а его положение и деньги, скорее всего, помогут. А потом они соберутся и отпразднуют успех своей Ахо. Алекса испустила резкий крик и тут же зажала рот ладонью, впившись в нее зубами. Ей хотелось кусать сильнее, еще сильнее, пока горячая, сладкая, с привкусом железа кровь не потечет ей в рот. Девушка вскочила с постели и прошла в ванную. Она пустила воду, такую же холодную, какими были руки Рэнда, и умылась. Затем, когда в комнате сгустились сумерки, она вернулась и оделась. Она разбудила Рэндала, сказала ему, что вскоре позовут ужинать, и ушла. Ей надо было найти способ обуздывать свои страшные сны. Беван постучал в дверь на рассвете. «Вставай, Соня!» — объявил он. Его черные густые волосы были растрепаны, выглядели так, как будто он только что запустил в них обе руки. Через его плечо была перекинута сумка. «Несу барахло!» На общепринятом языке, трейде, это выражение звучало несколько непонятно. Полученные по бартеру товары. Рэнд вышел из туалета с обмотанным вокруг бедер полотенцем, шлепая босыми ногами по холодному полу, с кремом для бритья на лице и бритвой в руке. Беван открыл сумку, поставив ее на заправленную постель. «Что это ты принес?» «То, приятель, что помогает курсантам выжить». Беван запустил руки в сумку. «Кофейник для Брена». Рэнд пожал плечами. Он еще не был уверен, нравится ли ему вкус Брена. Он добрился. Этот процесс еще не требовал от него особой аккуратности, и насухо вытер лицо. Беван вытащил шорты и малиновую форму. «Что там у тебя еще?» «Водонепроницаемые часы, карманные компьютеры и другие предметы домашней роскоши, которые я и не ожидал здесь найти». Он протянул Рэнду плитку в красочной обертке. «Шоколад!» Беван отдернул руку. «Позднее», — заметил он, сверкнув белозубой усмешкой. «Не теперь. Вчера ты похитил мою даму». Рэнд остановился, наполовину надев форму. Она болталась вокруг его бедер. Она сама пришла ко мне. Беван пожал плечами. Я и не надеялся, что она умеет хранить верность. И опять это выражение не удалось точно перевести на общепринятый язык. Но Ренду показалось, что он понял слова Бевана. «Прости», — произнес он. Беван вновь захлопотал над разложенными по кровати вещами. Он оглянулся, прищурив черные глаза. «Она хорошо спала?» «Не знаю. Я спал, как убитый». Ренд вздохнул, вспомнив о Зейне. «Я... забудь. Я знаю, о чем ты думаешь». И Беван принялся по порядку укладывать вещи в сумку. «Держись меня, приятель, и мы получим голубую форму за рекордно короткий срок». «Ты так торопишься?» «Конечно. Мне еще много чего надо сделать». Беван затянул молнию на сумке и усмехнулся Рендалу. «Идем». Платон наблюдал за человеческими детьми. За несколько дней он понял, что большинство из них считает себя взрослыми, хотя они еще не достигли пределов своего роста и зрелости, что их нравы непостижимо переменчивы, слезы появляются на лицах так же быстро, как улыбки, и что они представления не имеют об ответственности, ждущей их во взрослой жизни, но считают себя очень опытными. Платон обнаружил, что заинтересовался высоким, пытливым юношей с бирюзовыми глазами. Платон наблюдал за ним из-под тишка, вспоминая, как всего одной минуты хватило, чтобы спасти его от смерти. Он наблюдал и размышлял, постоянно чувствуя боль. Они для него были чужаками. Резар — незнакомой планетой. Чоя из школы — странными и надменными. А особенно чужим казался себе он сам. Он был здесь не к месту. На этой планете и среди своего народа. Глава 25. Витерна из Небесного дома поднялась с изящного трона своего дома, трона, который был точной копией того, что стоял в Чаролоне. Она была все еще поразительно красива, несмотря на пережитые беспокойства за свою власть и отстаивание этой власти у Звездного дома. При виде нее Нидар почтительно вытянулся. Уголок ее рта дрогнул, свидетельствуя о том, что Витерна сознавала свою власть над ним. «Нидар», — произнесла она приветственно. «Спасибо, что ты откликнулся на мой вызов». Что касается родственных отношений, Витерна была его троюродной, если не четвероюродной сестрой. А что касалось власти, то в Небесном доме не было никого сильнее ее. Она считалась прилатом, но обладала достаточными знаниями, чтобы ориентироваться во многих сферах жизни, являясь влиятельной и богатой представительницей дома. Чоя умирали ради ее любви. Надеялись, что она сочтет их достойными брака с ней, претерпевали страшные испытания. Ее личная жизнь была цепью скандалов, и тем не менее, выйдя замуж, она осталась верной своему Чоя до его смерти. Он был гораздо старше Витерны. Глядя на нее, Нидар вспомнил слухи о недавно удостоившемся ее милости молодом Чоя. Она протянула руку, и Нидар помог ей спуститься вниз. «Ты хорошо выглядишь», — Нидар кивнул. «Спасибо». Не отпуская его руку, Витерна повела гостя к столику, скрытому в полутемном углу приемного зала. Нидар не сомневался, что где-то под ее одеждой скрыт диктофон. Для каких-то ее целей, ибо уловил странный выступающий угол. Она села. Нидар сел напротив нее, остро ощущая ее сексуальную власть, так же, как власть мирскую. Его поразила сияющая, манящая улыбка Витерны, и Нидар понял, что эта женщина любвеобильна и желает дать ему это понять. Нидар поглубже уселся в кресло и оглядел стол. Два хрустальных бокала блестели на его середине. Бледно-розовая жидкость в них слегка пенилась. Витерна подняла крышку со старинного позолоченного блюда. Нидар ожидал увидеть на нем еду и замер, когда оказалось, что оно пустое. Витерна рассмеялась, наблюдая за его растерянным выражением лица. «Нидар, сможешь ли ты насладиться такой порцией?» «По-видимому, нет». Он положил локти на подлокотники кресла и расслабился. «А знаешь, я отдала бы тебе это блюдо, если бы могла. Ты узнаешь его?» Он покачал головой. Его роговой гребень заныл, но Нидар не стал обнаруживать свою слабость. Витерна была слишком проницательна. Если она заподозрит в нем какую-нибудь слабость, тогда хлопот не оберешься. «Это блюдо», — объяснила она, постукивая по его краю, — «принадлежало императору Чаздину из Небесного дома». Нидар выпрямился. Чаздин был последним императором Небесного дома, который занимал престол. Глаза Витерны блеснули. Надо ли объяснять дальше? «Вы оказали мне большую честь». Сердце Недара ускорило ритм. Его волнение выдавал нервный тик щеки. Она предложила ему стать первым претендентом от своего дома на престол, когда придет время свергнуть Паншинеа. Витерна улыбнулась, прочитав все его мысли по лицу, и вновь закрыла блюдо выпуклой крышкой. Та опустилась с еле слышным стуком. «Надеюсь, ты горишь так же ярко, как всегда. Чё не выдержит еще одного немощного императора? Абдрелики и Ронины только и ждут момента, чтобы сожрать нас. Квино и иврийцы подберут остатки. Он горел уже гораздо слабее, но это можно было исправить. Он обязательно это исправит. Я буду усерден в служении дому. Ты обязан делать это. Сейчас уже недостаточно быть просто тизаром. Тебе понадобится стать проницательным и ловким. Я сама обучу тебя всему». Недар поднял хрустальный бокал. «Я не подведу. Мы оба должны надеяться на это». Витерна тоже подняла бокал и одновременно изящным движением спустила с плеч платье, обнажая тело, прелести которого не уменьшили ни брак, ни время. Беван рухнул на кровать, сбросив с нее стопку книг, разлетевшихся по полу. Рент, сидевший за столом, оторвался от работы и обернулся, но Беван ничуть не смутился. «Твой Чоя опять преследует тебя». «Какой еще мой Чоя?» Их голоса гулко раздавались в почти пустой комнате. Вторая кровать была придвинута к кровати Ренда. Иногда ее занимала Алекса, иногда Беван, а бывало, что они спали втроем, как выводок щенят, как заметила Клео, застав их однажды утром свернувшимися в клубки с учебниками в усталых руках. «Только не ври, что ничего не знаешь!» Рент вытер потный лоб. Стояло жаркое лето, и хотя окно было распахнуто настежь, дневной ветер еще не поднялся и не обдул раскаленные спальни. «Для этого сейчас слишком жарко», и он вернулся к учебнику, открытому на столе. Беван продолжил. «Он следует за тобой повсюду. Не всегда, но все же я заметил его, и наша леди тоже. Но Алекса не стала бы говорить об этом. Она привыкла хранить секреты», — подумал Рент. «Она заботилась о сохранности его тайн не меньше, чем о собственных». Рент повертел между пальцами ручку. «Я ничего не заметил». «Ясно, еще бы. Если бы ты работал так, как я, ты получил бы голубую форму гораздо раньше меня». Рент подпер ладонью подбородок. «Не знаю, я так не могу». Беван поднялся и подошел к столу. «Брайль?» «Да». За несколько недель в школе Беван стал тянуться в рост быстрее, чем Рент. Сам он говорил, что это от хорошей и обильной еды, гораздо лучшей, чем была в Сан-Паулу. Алекса хихикала и возражала, что все дело в любви. Сейчас Ренду не оставалось ничего другого, как взглянуть прямо в насмешливые темные глаза товарища. «Это ерунда. Мы научились этому еще в монастыре Святой Терезы. Многие из нас ослепли от болезней или истощения». Беван потянулся и с громким стуком захлопнул книгу. «Но что общего у этой книги с Чоя?» «Пилот должен уметь обходиться без помощи зрения». Беван скривился. «Я приехал сюда не за тем, чтобы стать пилотом. Никто не может стать пилотом, кроме тизаров». «Я стану», — в спокойном ответе Ренда прозвучала твердая решимость. Беван пренебрежительно помахал рукой. «А я? Я хочу заправлять финансами на земле. Вот настоящая власть». «Чтобы никогда снова не стать нищим?» «Чтобы меня никогда снова не продали», — резко отозвался Беван. Они в упор взглянули друг на друга, затем Беван поднялся и расправил плечи. «Впрочем, весь этот разговор ни к чему», — он посвистел сквозь зубы. «Нам нужен отдых». «О, нет», — Рент протестующе замахал руками. «Мне необходимо заниматься». «Ерунда, приятель. Я попрошу Алексу научить тебя системе Брайля с помощью анатомии, лады?» «Только не сейчас, попозже. Думаю, нам надо прогуляться к водопадам в верхней школе, и все будет в порядке». «Что? Ты рехнулся? Младших курсантов туда не пускают!» На лице Бевана сверкнула полоска зубов. «У меня не хватило времени прочитать правила. Об этом я ничего не знаю», — в его речи вновь послышался акцент. «Пойдем разыщем Алексу». Девушка сидела на подоконнике в своей комнате невидящим взглядом осматривая школьный двор, сложив руки на коленях и покачиваясь. Она заметно вздрогнула, когда Беван распахнул дверь. «Как насчет пятника?» — спросил Беван. «Какого черта?» Беван многозначительно поднял палец. «Пойдем, миледи, отдых — это серьезное дело. Переоденься по-походному. Мы ждем тебя внизу и пока отвлечем охранника». Беван круто повернулся и вышел, а Рент, бросив смущенный взгляд через плечо, последовал за своим неугомонным другом. Он не только благополучно вывел их с территории школы, но и стащил старую мотоколяску у прачечной. Она была предназначена для перевозки грузов, а не для быстрой езды, и теперь лениво скользила вдоль тропы вверх по склону холма, а они втроем восседали на ней, как на сказочном ковре. По такому случаю Беван обмотал голову шарфом наподобие челмы. «Но как мы попадем туда?» — еле слышно спросила Алекса, разморенная жарким летним днем. «Хочешь — верь, хочешь — нет. Но эта посудина знает дорогу». Ее гоняли в верхнюю школу, пока не прислали сюда для ремонта. У нее остались в памяти координаты. Рент уважительно слушал друга, ибо Беван, который обычно полагался на ловкость рук, наконец-то стал проявлять интерес к технике. Рент быстро нагнулся, чтобы не задеть низко наклонившуюся ветку. Роща поредела, запах хвои стал слабее, когда коляска поползла по последнему подъему, и они увидели верхнюю школу, массивную серую крепость, вырубленную в скале. По виду она напоминала замок короля Артура или еще что-то из средневековой легенды. Рент присвистнул. «Трудновато будет попасть туда». «Но с другой стороны», — возразил Беван, «вряд ли они заботятся об охране. Сомневаюсь, что даже зариты там бывают». Алекса приложила руку ко лбу, прикрывая глаза от солнца. «Должно быть, она занимает не меньше пары сотен акров». «Достаточно, чтобы вести отдельное хозяйство. Думаю, так и есть. На такой высоте зимы гораздо суровее». Внезапно Беван размотал шарф, остановил коляску и выпрыгнул из нее. «Остаток пути пройдем пешком». «И спрячем коляску». Рент переглянулся с Беваном, и оба взглянули на Алексу. «Даже не просите, чтобы я осталась здесь сторожить ее», — решительно возразила она. «Ладно», — Рент навалился плечом на довольно тяжелую машину. «А как насчет помощи?» Вместе они оттащили коляску в сторону и заглушили двигатель. Он замолчал, сделав несколько последних оборотов с утробным хрипом. Алекса вытерла руки о форму. «А теперь прогуляемся», — объявила она и пошла вперед. Когда они достигли ограды, к которой их привела транспортная дорожка, скалы вокруг уже начали отбрасывать острые лиловые тени. Они проникли к прочным воротам. Очевидно, это был служебный вход. Беван осмотрелся. Казалось, они смутили его. Алекса указала пальцем на косяки калитки сбоку от ворот. «Сенсор работает, и никто из нас, наверное, не сможет отключить его». Рент оттеснил ее в сторону. «Здесь должен быть ручной выключатель на случай аварии». Он пробежал пальцами по косякам и вскоре обнаружил небольшое углубление. С отвратительным хрустом его ноготь сломался. Но, несмотря на боль, Рент услышал щелчок, отозвавшийся в его пальце. Он отпрянул, чертыхаясь. Беван схватил его за руку, прежде чем Рент успел сунуть палец в рот, чтобы высосать кровь и смягчить боль. Беван покачал головой. «Ну ты даешь, приятель!» Он оторвал неровную полосу ткани от шарфа и обмотал ею палец. С кривой усмешкой добавил. «Надеюсь, они позабыли про яд». Рент вместе с друзьями осторожно вошел в медленно раздвинувшиеся створки ворот. По обеим сторонам вымощенной камнем дорожки валялась испорченная техника. Рент вертел головой, осматривая ее. Их ноги разъезжались на влажных камнях, поросших мхом. Алекса подскользнулась, и оба юноши тут же подхватили ее. Поджав ноги, она повисела на их обратной слэш-руках, а потом высвободилась. Они прошли через помещение связи, старое и заброшенное, системы которого еще работали. Алекса быстро обернулась, как будто боясь услышать сигнал тревоги. Они поднялись по лестнице и оказались во внешнем коридоре здания, пронизанном нестерпимым жаром. Дым, шедший откуда-то из вентиляционных отверстий, был густым и удушливым. Беван протер слезящиеся глаза. Он схватил Алексу за руку и потащил прочь, бросив. «Крематорий». «Что?» Рент побежал за ними наружу, подальше от жара и вони. «Печка для мертвецов», — — объяснил Беван. «Странно, зачем она нужна здесь, в горах?» Не оглядываясь, он пошел прочь. «Каких мертвецов?» — спросила Алекса у Рэндала. Он покачал головой, не зная, что ответить. «Повсюду кто-нибудь доумирает». Но теперь он задумался. Почему так и не удосужился спросить, что стало с телом Зейна? Беван отошел к зданию, которое явно было более старой частью крепости. Его стены густо поросли мхом. Все трое вскарабкались по пожарной лестнице на второй уровень, окруженный мощными стенами. От камня на их малиновой форме осталась белая пыль. Внезапно Алекса остановилась. «Я не хочу никуда идти». Беван настаивал. «Пойдем, это наш единственный шанс увидеть, чем занимаются старшие». Девушка запустила пальцы в густые вьющиеся волосы и покачала головой. «Не нравится мне это. Если нас поймают...» «Меня никогда еще не ловили, даже на оживленных улицах». Беван выглядел оскорбленным. Рэнд стоял раздираемый осторожностью и любопытством. Наконец он произнес: «Пойдем, Алекса, мы же с тобой». Она повернулась к нему, широко раскрыв глаза и полностью уйдя в свои мысли. Привычным движением облизнув губы, она опустила голову и отвернулась. «Хорошо, только не очень далеко». Они потащили девушку за собой под прикрытием массивной стены, пока не дошли до того места, где она обрывалась, и не выбрались на какое-то подобие парапета. Это оказался внешний балкон перед рядом окон. Солнце светило в их спины, до сих пор горячее и яркое. Подобравшись к окнам, они заглянули в них. Алекса вздрогнула, а Рэндалл, непонимающе, прислонился к стеклу. Беван пробормотал: «Это сумасшедший дом». Помещение занимали люди, постарше и молодые, выгоревших от времени голубых и малиновых формах, со странными лицами. Они бродили, сидели, лежали в комнате. Вялые лица, мокрые от стекающей изо рта слюны, лица, искаженные яростью, когда они начинали неистово биться в креслах, к которым были привязаны. Лица, на которых отражалась одновременно боль и тупое ожидание. Алекса отвернулась, прижалась спиной к стене и несколько раз глубоко вздохнула. Рэнд не мог проявить слабость перед Беваном, который на собственном опыте познал изнанку жизни и нищету. Эти люди явно были нездоровы. Рэнд не мог сдержать слезы. Когда он смотрел в окно, в комнату вошел Чоя. Он задержался около некоторых больных, проверяя их привязи, поправляя руки и обтирая лбы. Беван схватил Рэнда за локоть и оттащил от окна. Внутри поднялся шум, напоминающий многоголосый лай. Его издавали те, кто еще мог говорить. Алекса задрожала и бросилась бежать. «Алекса!» — хрипло крикнул ей вслед Беван и побежал за девушкой. Кто-то схватил Рэнда за плечо. Он почувствовал, как горячее дыхание обжигает его голову, как одна рука обхватывает его за пояс, а другая — за шею, отрывая от пола и запрокидывая на спину. «Беван!» — он дергался и легался, но неизвестный, схвативший его, только хрипел и крепче сжимал юношу. Рука, обвившая талию Рэнда, поднялась выше, и теперь он едва мог дышать. Рядом с ним оказался Беван. Он протянул руку и приказал: «Отпусти его!» Рэнд почувствовал, что его ноги отрываются от земли. Он понял, что неизвестный втаскивает его внутрь комнаты, как еще трепещущую добычу в логово. Он задергался, но неизвестный только мучал. Беван подступил ближе и улыбнулся. Рэнд только догадывался, кто его держит. Кто-то огромный. Рэнд не мог даже опустить подбородок, чтобы разглядеть его руки. Этим неизвестным мог оказаться и Чоя, и великан-человек. Беван помахал рукой в воздухе. «Ты не хочешь этого делать. Ты должен быть добрым. Отпусти его!» Ладонь на шее Рэнда сжалась. Каждый палец превратился в стальной ошейник. Рэнд закашлял. Он чувствовал настоящий испуг. Кто бы ни схватил его, он мог легко его убить, вероятно, даже не осознавая собственный поступок. Беван сунул руку в карман формы, вытащил плитку шоколада, снова этот шоколад, и протянул ее. «Это тебе, если будешь слушаться». Хватка на шее и животе Рэнда ослабела. «Отпусти его». И Беван зазывно помахал плиткой. Рэнда освободили. Беван бросил шоколад вперед и прыгнул через парапет. Ничего не понимая, Рэнд последовал за ним. Они мчались, пока не достигли спасительного коридора. Алекса ждала их в старой комнате связи, кусая ногти. Когда они появились в дверях, она вскочила. «Слава богу!» «Давайте выбираться отсюда. Нас заметили». Она побледнела. «Это были...» «Неважно», — оборвал ее Рент. «Вряд ли этому можно поверить. Надо спасти их». Беван прищурился. «Нет, нам надо спасаться самим». Мгновение они в упор смотрели друг на друга, и Рент похолодел от предчувствия. Беван улыбнулся. «Надо спускаться вниз, в свою школу, пока нас не хватились». Весь обратный путь Рент размышлял, верит ли он сам себе. Позднее, ночью, он не мог ни заниматься, ни спать. Он осторожно поднялся наверх, в комнату Алексы, и вошел. Освещенные лунным светом тени не услышали его. Рент остановился, видя их движущиеся очертания и слыша звуки, уже зная, чему он помешал. Алекс расслабленно бормотала, покрывая поцелуями тело Бевана. «О, как хорошо! Я готова съесть тебя!» Бевана спустил стон, и Рент торопливо вышел из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь, не желая, чтобы его заметили. Он вернулся к себе и сел за стол. Зная, что находится на два этажа ниже Алексы, и значит, из его окна открывается совершенно другой вид, он понял, что остался совсем один. Глава 26. Джон Тейлор Томас ответил на ночной звонок, находясь в комнате отдыха, рядом с кабинетом. С тех пор, как пропала его дочь, а жена ушла, его личная жизнь превратилась в сплошное мучение. Теперь его существование поддерживала только работа. Он спал в кабинете и редко выходил оттуда, кроме как по дипломатическим обязанностям. Его нашли по частному каналу связи. Из аппарата послышался низкий, гулкий и чавкающий голос Гнаска. «Томас, мы получили известие от вашей дочери». Он выскочил из смятой постели. «Что?» «Мы получили известие от вашей дочери. Прошу прощения за поздний звонок, но мне казалось, вы будете рады об этом узнать». «С ней все в порядке? Что она говорила?» «Нам некогда обсуждать это. По-видимому, с ней все хорошо. Она хочет вернуться, как мы и думали. Сигнал был слабым. Нам понадобится некоторое время, чтобы запеленговать его. Однако мы найдем ее и вернем вам». У Томаса перехватило горло от благодарности. Он проглотил ком, прежде чем ответить. «А как насчет остальных?» «У нее было слишком мало времени для подробной информации. Но, думаю, посланник, наши надежды сбудутся. Мы наконец-то поймаем этих Чоя в их собственную ловушку». У Томаса тряслись руки. «Хорошо», — хрипло прошептал он. «И спасибо вам». Гнаск хохотнул в ответ. «Вам спасибо, посланник. Мы работаем вместе». Связь оборвалась. Томас нервно расхаживал по кабинету, пытаясь постичь услышанное. Пока ему не хотелось думать о сложностях. Главное, Алекса жива, и с ней все в порядке. Большего он не мог и желать. Дочь никогда не вернется к нему такой, какой он отдал ее Гнаску. Но и ту, какая есть, он будет рад принять, даже столь странную и непонятную. Нидар покинул свою покровительницу, чтобы осуществить тайно предложенную ему сделку. Его Бахдар продолжал мерцать, но он мог контролировать его силу сам. Платон предупредил его, дав бесценный урок. По иронии судьбы, исчез именно Платон. Затерялся, храбро пожертвовав собственной жизнью ради спасения 400 медиков, чтобы вывести их из хаоса. Ему удалось это, но сам Платон пропал. Но, мрачно подумал Нидар, одним героем меньше, путь к престолу легче. Ему предложили надежду и исцеление, стоило только решиться заплатить. Он заплатит, по-своему. Тайна хорошо послужила ему и заинтриговала его. Он не знал никого из этой отколовшейся группы Чоя, не знал, что за незаконные генетические эксперименты они проводят, но они обладали большими возможностями, и Нидар решил ими воспользоваться. Как только он исцелится, ничто его не остановит. Он вылетел на базу от самых границ Союза и связался с ними. Ему ответили благожелательно и предложили подождать. И Нидар ждал собственной удачи и судьбы. Алекса перестала приходить к нему после того случая. Она искала убежище в обществе Бевана, а тот чувствовал себя сильнее, защищая ее и отстраняясь от Ренда. В классе они сидели рядом друг с другом, и когда наставники говорили о возможности принести пользу и оказаться в обществе тезаров, Беван поворачивал к Ренду симпатичное лицо и шептал «врут». Это слово иглой пронзало его грудь. Учеба продолжалась, но они до сих пор ничего не знали о ждущей их участи, и Ренд чувствовал, что это ранит его все глубже. Проходили дни. Он сидел на занятиях, раздираемый мечтами о полете и неуверенностью в том, что Чоя когда-нибудь предложит ему это. Кто такие братья? Неужели ими готовились стать все эти сумасшедшие? Ему было некого спросить. Сделав это, он рисковал потерять все, чего добился. Друзья тоже не могли избавить его от неуверенности, ибо они стали общаться только между собой, избегая его. Беван помрачнел, стал вести себя циничнее, а Алекса пряталась за его спиной. В один из жарких дней, когда даже горный воздух, казалось, не способен ослабить палящие лучи солнца, Рэндалл с треском захлопнул учебник, сунул карманный компьютер в рюкзак и вышел из класса. Наставник на мгновение застыл, но промолчал, видя, как Рэнд направляется к двери. Выйдя, он глубоко вздохнул. Щемящее чувство не проходило. Вероятно, оно не было вызвано жарой. Причину следовало искать глубже. Повесив рюкзак на плечо, Рэнд зашагал через двор. Клео не оказалась в ее кабинете рядом с кухней корпуса. Значит, она была в биосферной зоне, работала в органических садах. Рэнд в нерешительности остановился на пороге кухни. В конце концов, поскольку больше ему было некуда идти, он направился в свою комнату. Перешагнув порог, он почувствовал, что здесь что-то изменилось. Он ничего не мог понять, пока не увидел голубую форму, разложенную на постели. Рэнд прижал руку к груди, пытаясь успокоить колотящееся сердце. Он бросил рюкзак на пол и поспешил в комнату Бевана. Голубой костюм на кровати был единственным аккуратно разложенным предметом в общем беспорядке. Он медленно поднялся в комнату Алексы. Дверь оказалась неплотно прикрыта. Он открыл ее пинком. Голубая форма висела на дверце шкафа. Рэнд в смущении остановился. То, чего раньше он не мог дождаться, теперь его пугало. Вернувшись к себе, он уставился на форму. Он еще стоял у кровати, когда кто-то постучал в дверь. Клео просунула в щель морщинистое лицо. «А, ты пришел пораньше и обнаружил мой сюрприз», — произнесла она. Рэнд повернулся к ней. «Но она голубая». Его зубы неожиданно принялись выбивать дробь. «А что ты ожидал увидеть? Вам было суждено ее носить», — отозвалась Клео. «Вы, все четверо, предназначались для верхней школы. Конечно, все случилось слишком быстро, но вы хорошо потрудились и заслуживаете похвалы». «Неужели? А она нужна мне?» Клео выглядела озадаченной. Она кивнула. «Мальчик, думаю, тебе надо спуститься ко мне на кухню. Я заварила чай». Он послушно пошел за ней следом, желая выговориться. Чай показался хорошей заменой Брену, крепость которого выворачивала Ренда наизнанку. Он сел, взяв чашку, и наблюдая, как Клео готовит сэндвичи с арахисовым маслом. Он вдохнул запах, наслаждаясь им. Никогда прежде Рэнд и представить себе не мог, что будет настолько скучать по арахисовому маслу. «Для меня это слишком сытная еда», — объяснила Клео, опуская грузное тело в кресло напротив него. «Но мне нравится вспоминать о родине». Первый сэндвич он проглотил одним махом. Чай был свежим и ароматным. Рэнд осторожно прихлебывал его. Клео взяла свою кружку натруженными руками. Садовая земля еще сохранилась под ее ногтями. «А теперь расскажи мне, почему при виде голубой формы ты так побледнел?» Он покачал головой. «Я виню в этом себя», — произнесла Клео. «Мне не следовало помещать тебя к Зейну. Но я сама не была здесь давно и ничего не знала о нем». Воспоминание о Зейне уже почти стерлось в его памяти. «Нет, он тут ни при чем». «Тогда в чем дело?» «Я до сих пор не могу понять, чем мы занимаемся. Я не знаю, кто такие братья. Не знаю, что хотят от нас Чоя». Клео слабо улыбнулась. «Я знаю». Она перебирала пальцами, обхватив ими кружку. На ее лице появилось грустное и нежное выражение. «Тогда расскажите мне». «Для этого существуют наставники». Пожилая женщина прислонилась к спинке кресла. Оно хрустнуло под ее весом. «Это не мое дело. Но я не могу видеть, как мается хороший паренек вроде тебя. Я сама это испытала. Она отвернулась на секунду, припоминая. «Это было лучшее, что когда-либо случалось со мной». «Но что это было?» «Духовная связь. Чоя приходит к нам, чтобы восстановить силы. Они выбирают себе спутников, и мы делим с ними жизнь. На время. Они становятся как будто нашими детьми, а мы направляем их, пока они не окрепнут. Этот союз так же прочен, как наш брак, но гораздо более приятен». Клео взглянула поверх его головы, как будто в кухне находился кто-то еще, и широко улыбнулась. «Да, я долго ждала, когда ты начнешь расспросы». Рэнд повернулся в кресле и увидел, что позади стоит Чоя, Пезар в форме, тот, что когда-то спас ему жизнь. В его янтарных глазах чувствовалось беспокойство. Эмоции вспыхивали в янтаре жидким золотом, приковывая взгляд Рэнда. Но он понял, что не хочет избавляться от этого наваждения. «Это особая разновидность лечения», — мягко объяснил Бриат. «Она отнимает много времени. Мы просим своих кандидатов пожить в верхней школе, понаблюдать за людьми и узнать побольше об их психологии». Фигура Нидара заполняла кабинет. Бриат чувствовал, что его аура пульсирует с почти ощутимыми ударами. «У меня нет времени», — заявил пилот. «Я согласен на ваши условия, но вы должны согласиться на мои». «Они действуют как фильтры. Но если ты ускоришь процесс, рано или поздно ты вернешься к нам для повторного лечения. И, вероятно, даже не раз». Нидар проницательно взглянул на него. «Это не важно, сколько времени это продлится. Найти подходящего брата бывает трудно. Мы должны быть осторожны». «Заказывает тот, кто платит». Нидар поднялся, рассматривая плакаты на стенах кабинета. «Вы обратились ко мне. Думаю, вы нуждаетесь во мне так же сильно, как я в вас». Бриат откашлялся. Его голоса прозвучали слабо и неясно. «Мне нечего скрывать». «Я думаю иначе». Нидар приблизился к столу и оперся на него так, что суставы его пальцев побелели. «Думаю, мне известно, что вы пытаетесь обратить в пепел Рив Бриат. Вам нужны для этого свежие гены, надежность и безродность пациентов». Бриат почувствовал, как расширились его глаза. Однако он постарался держаться спокойно, слушая, как пилот раскрывает тщательно скрываемую тайну. «Огненный дом считался уничтоженным», — продолжал Нидар. «Не забывайте, что Небесный дом тоже ведет свои эксперименты. Нам известно, что даже представители Земного дома собирают остатки Огненного дома, чтобы поддержать свои слабые линии. Пока им удавалось успешно сохранять чистоту рода, в отличие от остальных домов. Они вырастают крепкими, даже при перекрестных браках. Мятеж и уничтожение Трегорта из Земного дома стало предметом подозрений и догадок на целые столетия. Но в моем собственном доме кое-кто уверяет, что ему известна истина. Оказалось, что земляне достигли слишком больших успехов. Они работали с простолюдинами и так называемыми «заблудшими», обращая их возможности себе на пользу. Верно, Рив Бриат? Или же это был воскрешенный огненный дом, улетевший к звездам ради свободы? Так что это такое, школа или дом, Рив Бриат? Какую долю истины вы мне открыли? Бриат вскочил, но проговорил спокойно. Я предлагаю вам жизнь, Нидар, Бахдар. Я не могу подтвердить ваши догадки. Не думайте, что я не разбираюсь в политике. Вы жаждете оказаться на престоле Чо так же сильно, как я жажду новой крови. Нидар расплылся в улыбке. Тогда, вероятно, мы придем ко взаимопониманию. Но мы должны сделать это как можно быстрее. У меня нет времени, — повторил он. У меня есть три курсанта, — нехотя произнес Бриат, которые могут соответствовать вашим требованиям. Все они достаточно сильны, хотя мы и не успели как следует обучить их. Садитесь, и мы обсудим все не спеша. Верю, что у вас нет времени, но наша работа требует осторожности, иначе люди умирают и усложняют дело. В процессе этой связи ваш Бахдар переходит к ним, они очищают его, сами того не зная, и возвращают нам, пополненным и сильным. Они не обладают психическими возможностями, хотя в них сохранился предрассудок, что это не так. Передача нашего дара — напряжение, которое невозможно выдержать. Мы ослепляем и сдерживаем их в период очищения так, чтобы они не знали о силе, которая содержится в них, и не могли ей воспользоваться. В это время мы зависим от них так же, как они от нас. Вы должны это понять. Ваши души оказываются связанными. Вы должны заботиться о них, как о лишенных чувств. Это звучит жестоко, и во многом это справедливо. С годами мы обнаружили, что Бахдар требует особой осторожности, но даже при этом Тезару иногда приходится вступать в связь с несколькими кандидатами, чтобы выяснить, кто из них совместим с ним и способен поддержать Бахдар. Нидар приподнял бровь. И они не знают о собственных возможностях? Совершенно. Хорошо. Я буду готов в любое время. Глава 27. Гроссет смотрела на Чоя через порог. Поднятая в разгар полуденного отдыха, она поправляла волосы. Но ее раздраженное лицо светилось, как только она узнала вошедшего. «Палатон!» — воскликнула она и открыла дверь. «Надеюсь, ты принял решение», — добавила она, впуская его и уютно устраиваясь в кресле. Его голоса, наконец, затихли, и она смогла говорить. Довольно часто между Чоя и их спутниками возникает естественная привязанность. Однако уже несколько десятилетий не случалось так, чтобы братьев выбирали прежде, чем мы делали попытки назначить их. Тем не менее, я понимаю, что эта привязанность во многом повлияла на твое решение. Гроссет подогнула ноги. Думаю, я смогу уговорить Рива разрешить тебе эту дружбу. Если ты выполнишь наши условия. Она не упомянула о том, какая судьба ждет людей. Она уже поняла, что Палатон не из тех, кто примирится с неизбежным. В сущности, если бы он знал обо всех трудностях этой связи, он мог бы отказаться от нее вообще, а он был ей слишком нужен. Гроссет видела в Палатоне слишком многое, чтобы отказаться от него. «Тогда замолви за меня слово перед Бриадом». «Разумеется, он будет рад узнать об этом». Она смутилась. «Остается еще вопрос с отречением». «Я знаю об этом». Голоса Палатона напряглись. Гроссет кивнула, не желая заводить трудный разговор, и потянулась к пульту связи. «Бриад, у меня в кабинете Тезар Палатон. Он готов принять наши условия». Ее перебили голоса Рива. Они звучали утомленно, но деловито. «Гроссет, с этим надо подождать. Тезар Нидар прибыл со срочным требованием. Мы должны закрепить его связь с братьями, как только сможем послать в верхнюю школу Бевана, Рэндала и Алексу». «Что? Это неслыханно. На одну только подготовку? Не спорь. Я хочу, чтобы их вызвали в зал соединений». Гроссет откинулась на спинку кресла, румянец отхлынул с ее лица. Палатон поспешно проговорил. «Я знаю Нидара, я пойду с тобой». Она повернулась к нему. «Он очень жесток». Палатон не ответил. Зал соединений располагался со стороны утесов в верхней школе. Это было внушительное и впечатляющее здание. Голубые полосы на его каменных стенах напоминали цвета хаоса, когда их касались отблески заходящего солнца. Гроссет провела Палатона через порог, над которым вздымалась полукруглая арка. Зал оказался огромным, способным вместить гораздо большую аудиторию, чем семеро ждущих их, четверо Чоя и трое ошарашенных детей в голубой форме. Выражение лица Нидара изменилось, как только он заметил Палатона. «Мне следовало бы знать», — произнес он. «Значит, хаос выплюнул тебя обратно?» «И я никому бы не посоветовал повторять мой опыт», — сухо отозвался Палатон. Он оглянулся и обнаружил, что Рен стоит немного в стороне от своих товарищей. Присутствие мальчика успокоило его. Рент поднял голову. Его лицо было напряженным, бирюзовые глаза поблекли от утомления. Другой юноша обнял девушку защищающим и чувственным жестом. Она, казалось, не замечала его, не отрывая глаз от Нидара. Палатон узнал среди присутствующих доктора Лига, кривоногого Чоя, который выходил его. Сейчас он находился рядом с курсантами, для чего-то осматривая их. Девушка вздрогнула, когда игла коснулась ее руки. Неожиданно в ее глазах блеснули слезы. Позади него Гроссет произнесла: «Все, что случится сегодня, может уничтожить многолетнюю работу». Нидар небрежно отозвался: «Или даст вам то положение, которого вы добиваетесь». В его голосах слышались надменные нотки. Чоя не ответила ему. Она подошла к Иву и предостерегающе взяла его за запястье. Бриад сбросил ее руку. По поведению Гроссет Платон понял, что она не привыкла к такому обращению. Бриат выступил вперед, сбоку от него держался доктор Лиго. «Рэндалл, Беван, Алекса, вы были вызваны первыми. Это большая честь, но вы должны знать, это сделано по необходимости. Роль братьев требует смелости и самопожертвования. Тезар нуждается в помощи, и только вы в силах помочь ему. Именно для этого вас выбрали и обучили. Вы готовы?» Рэнд промолчал. Алекса пробормотала невнятное «да», а Беван задиристо отозвался. «Смотря к чему». Внимание Нидара было приковано к девушке, он просто пожирал ее глазами. Платон почувствовал, как вспыхнула его аура. «Роль братьев, — продолжал Бриат, — включает тесный контакт Чоя и человека. Мы чужие для друга, но можем оказать помощь. Связь с Чоя поможет вам приобрести их способности. Для этого мы считаем полезным лишить вас ваших способностей. Мы уже начали химическую блокаду вашего организма. Не бойтесь, это временное явление». «О чем вы говорите?» — требовательно воскликнул Беван. Он убрал руки с плеч Алексы и теперь стоял, напряженный и решительный. Доктор Лигу объяснил. «Вы станете слепыми и глухими, чтобы защититься от сенсорной перегрузки при контакте с Тезаром». Девушка слабо вскрикнула. Рэнд придвинулся к ней. Бриат повернулся к Нидару. «Вы получили информацию о них. Вы сделали выбор?» Платон знал, какой выбор сделал Нидар еще до того, как пилот заговорил. Нидар был чужд сочувствия и жалости. Он был готов взять всю душу брата, связанного с ним, и, как большинство насильников, стремился к легкой и убедительной победе. «Я беру женщину», — произнес Нидар. Алекса упала на колени, когда Чоя потянулся к ней. Беван встал между ними и решительно взглянул в лицо пилоту. «Возьмите меня», — предложил он. «Я смогу сделать все, что вам нужно». Нидар смутился. «Прямо сейчас?» — еле слышно спросил он, и в его голосах послышалась злобная радость. «Да», — Беван вздернул голову. «Процедура связи», — произнес Лига. «Длительный и постепенный процесс. Первый этап заключается в подборе». Нидар повернулся к нему. «Тогда», — усмехнулся он, — «я могу изменить выбор». «Вначале, да», — Бриат добавил. «Я рекомендую вам быть осторожнее. Наши процедуры рассчитаны на безопасность для всех. Если вы нарушите их, мы будем вынуждены просить вас оставить школу». Нидар и Рив обменялись выразительными взглядами. Казалось, слова Рива ничуть не испугали Нидара. Чоя усмехнулся в лицо Бевану. «Тогда я принимаю твое предложение». Беван шагнул к доктору Лига. «Я готов». Свет в зале соединений потускнел. Беван впал в состояние транса. Его расслабленное тело лежало на столе в центре зала. Его дыхание стало редким. Одна рука была вытянута вдоль тела, другая уложена на грудь. Алекса испуганно стояла рядом, как невольный свидетель. Платон пристально наблюдал за Рэндом. То, что случилось сегодня здесь, что уже происходило, должно было повлиять на то, что случится между ними. Вся процедура возбудила в Платоне подозрения. Ему казалось, что Даман и Клео не подвергались ей. Церемония сложилась уже в их отсутствие. Сколько в ней ритуального и сколько реального? И что необходимо для сохранения чистоты этого процесса? Каким образом будут уничтожены барьеры между ними? Как соединятся человеческая душа и Бахдар Чоя, оставаясь при этом в чужих друг другу существах? Платон встревожился, когда Нидара поставили на колени рядом со столом. Бриат ввел его в медитативное состояние. Платону пришлось отвлечься, чтобы не подпасть под влияние этих психических приготовлений. Нидар положил руки на лоб юноши. Платон насторожился, привлеченный этим жестом. Он видел, что другие Чоя, Грассет, Лиго, Бриат и неизвестный наблюдатель, не Тезары. Они сознавали, что происходит, но не понимали этого до конца. Совсем иначе было с ним. Платон чувствовал, что Нидар проникает в душу юноши, вцепляется в нее, как клыками, и что потом, подобно ответу на залп, возникает вспышка в нем самом. Бева начнулся, выходя из транса. Его рот исказился в мучительном вопле. Грассет вскочила на ноги прежде, чем это успел сделать Палатон. «Остановите его!» Лиго замер, приоткрыв рот. «Что ты делаешь, Нидар?» Пилот не поднимался, жестоко впившись в бьющееся в конвульсиях тело. Вокруг них вспыхивала аура. Она окружала их, как пламя. Погребальный костер. Беван начал отбиваться, сжав кулаки, вопя от ненависти и боли, когда пилот проник в его душу. Бахдар мигнул. Палатон схватил Нидара за плечи. Тот был сильнее, притом здоровее, и просто отбросил Палатона прочь. Палатон не отступал. Он начал оттаскивать Нидара от юноши, обхватив его и зовя на помощь. Юноша сам вырвался из тисков рук Нидара. Что-то блеснуло в его руке. Он взвизгнул и прыгнул вперед, дважды ударив Нидара в грудь. Чоя эхом отозвался на его мучительную боль и безжизненно обвис на руках Палатона. Беван застыл на месте. Нож выскользнул из его кулака, он взглянул на Алексу, затем на Ренда и бросился прочь из зала. Его друзья остались неподвижными, скованными шоком. Очнувшись, Ренд медленно пошел за ним. Палатон опустил Нидара на пол. Его аура угасала. Бахдар исчез. Остался у юноши, которому удалось увернуться от смерти. «Вездесущий Боже!» — пробормотала Грассет. «Что мы наделали?» Рент спешил на звук удаляющихся шагов. Он торопился. В его голове билось воспоминание о потерянном Зейне. «Только бы не потерять Бевана!» — молил он. «Только бы не потерять и его!» Он закричал. Беглец остановился, помедлил и пустился еще быстрее. Рент завернул за угол и увидел знакомую часть верхней школы — массивное приземистое здание крематория. Он знал, куда спешит Беван. Он помчался на перерез, его дыхание участилось, но вскоре выровнялось. Беван был проворен, а Рент — более вынослив. Он увидел Бевана в коридоре, который вел к служебному выходу. Тот бежал впереди, как неясный призрак в туннеле. Яркое свечение очерчивало его фигуру. Когда дверь, выходящая наружу, открылась, и Беван приготовился выскользнуть из нее, Рент прыгнул. Обхватив друг друга, они покатились по земле. «Не трогай меня!» — кричал ему в лицо Беван, силой молотя кулаками. «Бев, пойдем обратно!» — умолял Рент. Беван неожиданно затих. Он испустил длинный всхлипывающий вздох и покачал головой. «Я убил Тизара», — наконец произнес он. «Как думаешь, какое будущее меня ждет?» «Не знаю, ничего не знаю. Но они видели, что он делает с тобой. Это делают все они. Разве ты не понял? Мы же видели крематорий, видели этот приют сумасшедших. Нами пользуются и выбрасывают как мусор. До нас никому нет дела. Никто не возвращается отсюда, Рент. Никто и никогда». Рент не мог собраться с мыслями. «А Клео?» — спросил он. «Только она одна. Одна из всех». Беван оттолкнул его и сел, растирая грудь. Рент тяжело дышал. Беван сжал кулак и поднял его над головой. Над ним взметнулся сноп искр, огненных, светящихся и яростных. Рент вздрогнул, когда одна из них опалила его. Казалось, они даже прожигают землю. Беван взглянул на Ренда. «Я побегу. Не пытайся остановить меня». Он поднялся и постоял немного, унимая дрожь в коленях и как будто ожидая, что Рент начнет протестовать. Рент тоже поднялся. Он мучился от недоверия. Его мечты рухнули под грузом сомнения в том, каковы намерения Чоя и каким образом они достигаются. «Подожди», — произнес он дрогнувшим голосом. Внезапная вспышка осветила массивную стену над ними. Беван рванулся в темноту прежде, чем Рент смог еще что-нибудь сказать или сделать. Глава 28. Гнаск стоял перед Большим Советом в зале Союза. Он официально поприветствовал собравшихся, затем начал выступление. «Меня печалит моя сегодняшняя задача, коллеги. И тем не менее, неопровержимое свидетельство требует решительных действий. Моему вниманию оказался представлен страшный замысел против одной из планет, который включает вмешательство в дела ее народа самым невероятным образом. Этот замысел сейчас осуществляют жители Чо. Он переждал все встревоженные восклицания, шум голосов, на минуту поднявшийся в зале. «Я прошу рассмотреть мои доказательства и поступить со злодеями по закону. Эксплуатация планеты класса Z — самое отвратительное занятие. Оно не должно остаться безнаказанным. В интересах справедливости я также требую, чтобы президент Союза выразил свою позицию в пользу незаинтересованной страны». Гнаск с иронией поклонился недавно выбранному Чоя, который осуществлял власть президента. Посланники Чоя, их союзники-еврейцы и другие вскочили в знак протеста. В зале совета поднялся шум. Гнаск натолкнулся на встревоженный взгляд Джона Тейлора Томаса. Чоя Ферендон заметил это, но охрана обступила Абдрелика, помогла ему сойти с ораторской трибуны и пробраться к выходу. Расталкивая орущую толпу, Гнаск успел сказать секретарю: «Мы получили необходимые координаты. Я направляюсь на эту секретную базу. Найдите какого-нибудь не слишком щепетильного тезара, который доставит нас туда. Есть у нас доказательства или нет, я хочу побывать там прежде, чем кто-нибудь докопается до смысла и опередит нас». Секретарь, понимающе кивнул. Он отошел от посланника, пробивая себе проход в толпе с собственным грузным телом. Его тарж восседал за левым ухом. Гнаск смотрел вслед секретарю, обнажив в усмешке клыки. Наконец-то ему удалось обнаружить у Чоя уязвимое место. Уже ради того, чтобы защититься, тезар вызовется довести его туда, чтобы уничтожить отколовшуюся группу, действия которой опасны для всей Чо. Он вобьет клин между домами Чоя, и этот клин сможет взорвать всю планету. Гнаск не знал подробностей действий Чоя, но знал, где они держат детей с Земли. Для какой цели? Это тоже оставалось неясным. Алекса пока не могла связаться с ним на продолжительное время. Но прежде чем эта база будет уничтожена, Гнаск надеялся вытащить ее оттуда. Определенно начиналось падение Чоя. Паншинея играл на линдаре. Его пальцы быстро и беспечно бегали по струнам, извлекая из них простенькие мелодии, пока Гатон рассказывал о полученных новостях. Император не прерывал игру, хотя его лицо сморщилось. «Где же, — пробормотал он, — мой герой-изгнанник? Кто сможет остановить Великий Круг, когда тот начинает отворачивать от Звездного Дома?» Риндалан встал. Прилад с возрастом похудел еще сильнее. Придевшие волосы уже не скрывали гребень, а лицо оставалось унылым и мрачным. «Отвлекись от мысли о себе, Паншинея. Что могли обнаружить абдрелики?» Гатон отозвался. «Мы знаем, что где-то должна поселиться группа мятежников. Уже несколько сезонов мы слышим намеки о них». «Чои не занимаются колонизацией», — возразил Паншинея. Его пальцы плясали над струнами. «Я послал героя за исцелением. Его нет уже 10 лет. Риндалан взглянул на Гатона. «В этом он безнадежен. Делай то, что считаешь нужным». С неодобрительным взглядом Чоя поклонился и вышел. Риндалан остановился у Линдара и произнес: «Ты же знаешь, Палатон погиб». «Если погиб он, тогда погибли и все мои надежды». Паншинея резко прекратил играть и положил руки на деку инструмента. «Витерна поддерживает Недара, собираясь настроить его против меня. Неужели мы сможем выдержать этот поединок, дорогой Ринди? Только ты и я. Только не в таком состоянии». «Верно. Когда я исполнен сомнений, единственное, что я могу сделать, — тянуть время, пока Небесный Дом решает, что лучше: дождаться моей смерти или прикончить меня, или же завоевать престол силой. Принесет ли эта отсрочка пользу кому-нибудь из нас, не знаю. Но мне она кажется единственно возможным решением». Со вздохом Паншинея уронил руки на струны и заиграл меланхоличный мотив. Прилад застыл в молчании. Задумчивое выражение появилось на его старом лице. Он не знал, что осталось у императора. Вероятно, только надежда. Риф вызвал своего тезера в кабинет. Стадден был Чоя с ограниченными возможностями Багдара даже после всех усилий восстановить его. Он был отстранен от дальних полетов и водил их капсулу до порта Аризара. Стадден появился в кабинете Бриада немедленно. Его волосы в этот ранний час были более растрепанными, чем обычно. «Я хочу, чтобы его тело оказалось подальше от планеты», — Вези его до тех пор, пока я не скажу, где от него избавиться. Может быть, даже в хаосе. Пока не знаю. Пожилой Чоя взглянул на завернутое в одеяло тело Недера. Когда он взвалил труп на плечо и приготовился уходить, Бриат оглянулся. «Никому не говори, что делаешь. Никому». «Понимаю, Риф», — ответил Стаден, хотя выражение на его туповатом лице ясно свидетельствовало о том, что он ничего не понимает. Бриат посмотрел ему вслед. Он сам не понимал, что творит, но не хотел, чтобы прах Тезера смешивался с останками людей в крематории. Это было бесчестие. А Бриат считался достаточно странным среди собственного народа. Они нашли одного человека и привели его обратно. Сейчас он ждал, как решится его участь. Как обычно, у Грассет оказалось собственное мнение по этому поводу. Другие наставники были послушнее. «Подумай о том, что, уничтожив этого юношу, ты подпишешь смертный приговор Палатону», — сказала она. Теперь, когда они потеряли Недера, вклад Палатона мог стать еще более ценным. Но всегда могли найтись другие тезеры. Всегда происходило сгорание Багдара. Поэтому наверняка появятся другие кандидаты, которых приведет на эту планету беспомощность. Бриат не испытывал симпатии к Палатону. Он отмахнулся от Грассет. «Пусть сходит проведать человека». Они прошли к одиночной камере вдвоем. Грассет всю дорогу молчала. Ее волосы были гладко зачесаны и собраны у основания сильной шеи. Палатон напрягся, когда они приблизились к камере. Все это время он неотлучно проводил возле здания. Девушки нигде не было видно. Клео сообщила, что она вернулась в свою комнату и была заперта там. Ее придется удалить, иначе она дурно повлияет на других курсантов. Бриат заметил об этом вскользь. Палатон остановил Бриада, прежде чем войти в камеру. «Бевана еще не нашли?» «Нет». Могло случиться, что человеку помогли Зариты. Но Риф не сказал об этом Палатону. Растущее беспокойство Палатон мог обратить себе на пользу, а Бриат не имел ни малейшего желания сводить на нет свои усилия. Контроль, установленный над популяцией Заритов, был тщательным, совершенно необходимым для сосуществования двух народов. По всему материку уже были подняты по тревоге колонизаторы. Человека найдут и выследят. Вмешательство Заритов представляло собой минимальное осложнение. «Отправь за ним Ренда!» Бриат смерил Тизара взглядом. «У меня есть другие варианты. Этого человека найдут». «Но при этом возникнут последствия», — заметил Палатон. «Последствия, которые никто из нас не в силах предсказать. Отправь одного, чтобы он привел другого. Это поможет». «Бэван заблудится в пустыне. Если он бежал, куда глаза глядят, то наверняка потом решит добраться до порта. Если стражники не обнаружат его там, значит, есть вероятность, что его погубит Аризар». «У него есть Багдар. Если он может управлять им, или, что еще хуже, не может, он способен причинить вред всей планете. Рент немного рассказал мне о прошлом Бевана. Он вырос в городе, наводненном преступниками и нищими. Он ухитрился выжить в таком окружении. Он способен на многое, даже на то, о чем не догадываемся ни ты, ни я», — Палатон добавил. «Кажется, нам представится случай заново оценить возможности человечества». «Каким же образом один из них поймает другого?» Палатон помедлил и ответил. «Потому что у него есть мой Багдар, потому что он попросил об этом, потому что он — наша единственная надежда, если ты хочешь сохранить школу. Я не знаю обо всем, что вы здесь делаете или откуда вы пришли, не знаю, какая судьба ждет вас. Но и я не так слаб, чтобы хвататься за протянутую мне соломинку. Когда Недар умирал, он заронил мне в голову единственное сомнение — школа это или дом? Этот вопрос стоило запомнить». «Ты хочешь, чтобы я стал искать ответ?» «Нет», — быстро сказал Бриат и смутился, потому что его ответ был слишком поспешным. Палатон улыбнулся. Риф с достоинством выпрямился. «Делай то, что хочешь», — произнес он. «Но такая связь опасна», — и он обернулся к Грассет. «Проводи их». Губы Грассет сжались в печальную линию. «Ты слишком рискуешь», — заметила она. «На этом этапе связи его жизнь тесно связана с твоей». «Я знаю», — Палатон положил руку на дверь, терпеливо ожидая, пока Грассет откроет ее. «У меня нет выбора». У него оставалось еще достаточно видения, чтобы заметить, как вспыхнула аура юноши, когда он вошел в маленькую камеру, бывшую когда-то складом. Рэнд поднял голову. Его лицо напоминало бледную луну в сумерках. И улыбнулся. Пока Рэнд стоял, Палатон заметно ослабел, и юноша подхватил его, осторожно помогая рослому Чоя опуститься на валяющуюся на полу корзину. Рэнд держал руки на плечах Палатона дольше, чем это требовалось. Грассет отвернулась, делая вид, что ничего не замечает. Палатон наслаждался прикосновением. Это было не физическое ощущение, а нечто совершенно иное. Когда Рэнд опустился рядом, Палатон потянулся и убрал волосы с его лба, глядя в бирюзовые глаза. «Тебя попросят пойти вслед за Беваном». «Знаю». Конечно, он знал. Теперь он горел вместе с Палатоном. И Рэнд знал, что ему доверено. Знал, хотя все братья до него так и не смогли понять этого. Эта школа, какими бы ужасными ни были ее методы, может быть важным этапом в поиске лечения болезни, убивающей нас. Рэнд кивнул. «Я помогу», — прошептал он. «Ради тебя и ради Бевана. Только не дай мне проиграть. Помоги мне выдержать». Они сплели пальцы. Палатон почувствовал прилив смелости, решительности и в то же время страха. Он слегка сжал руку юноши. «Я буду здесь. Я поддержу тебя». Беван уже не чувствовал своих усталых ног. С последним «уф» он упал и покатился по грязи и щебенке. Его кожу покрыли шрамы, когда он скатывался с холма и затем пробирался через кусты. Он едва мог видеть, его голова гудела. Беван боролся с беспамятством и непрестанно двигался. Он бежал всю ночь. Он лежал, и пронзительно синее небо Аризара шатром нависало сверху, а он смотрел в него. Он окажется в безопасности только вдали от этой планеты. Оказавшись за ее пределами, он сможет лететь куда угодно. У него есть сила. Она пульсирует в венах, она гудит в ушах, пронзает камеры сердца, растекается по легким. Он знал об этом. Неудивительно, что Чоя предпочли оставлять их слепыми и глухими, лишая почти всех чувств, сбивая с толку бедных братьев, несущих свой тяжелый крест. Он никогда и не представлял, что такая сила существует, и даже не догадывался, что ее можно передать. Именно этой силы жаждал Беван, и теперь он обладал ею. Но его могут убить. Беван прекрасно понимал, за что. Беван заставил себя сесть. Ребра заныли, засоднили порезы и ссадины. Мир кругом на миг покачнулся и вновь занял привычное положение. Он должен найти выход, прежде чем начнут действовать лекарства, которыми его напичкали. Он должен выжить. Как только эмоции Бевана вспыхнули, подстилка из сухих листьев, на которой он сидел, загорелась. Он вскочил, с ужасом затаптывая огонь. Пламя угасло, только забросанное землей. Неужели это сделал он? Беван устало прикрыл глаза. Грудь, которая болела от усиленного дыхания, теперь успокаивалась. Он вспомнил искры, взлетевшие от его руки ночью. Он мог это сделать, но не знал, как проверить себя. Если это случилось раз, может, он способен повторить это? Намеренно? Он вытянул палец. Ничего не произошло. Беван злобно усмехнулся. Слишком много сил потратил на эти листья. Его голос прозвучал хрипло и гулко в утреннем воздухе. Он продолжил путь, двигаясь на восход. Позже, разморенный жарким днем, он упал лицом в грязь на каменистом берегу ручья в дюймах от желанной воды. Он протянул руку и окунул ее в воду, а потом обсосал пальцы до последней капли, слишком усталый, чтобы подползти ближе. Это повторялось долго. Он обмакивал пальцы и сосал, и вновь обмакивал их в прохладной воде. Наконец он собрался с силами и подполз так, чтобы опустить лицо в ручей и напиться. Живительный поток прокатился по его горлу. Беван вздохнул, свернулся в клубок и заснул. Он проснулся от звуков любопытных голосов. Когда он протер глаза и приподнялся на локте, оказалось, что его обступили пушистые верткие зариты. Их уши были настороженно прижаты. Они медленно подошли поближе, но когда Беван поприветствовал их и протянул окровавленную и ободранную руку, они окончательно осмелели. Палатон показывал Ренду, как управлять рукоятками быстроходных саней. Он подогнал полозья так, чтобы они подходили для коротких ног человека, но юноша казался слишком слабым, чтобы управлять мощной машиной. Палатон склонился над ним, и они столкнулись лбами. «Я помню, как надо управлять ими». Разделенная память. Палатон когда-то ехал на санях, взлетая на мост на скорби в головокружительном прыжке, бросив вызов дождю и притяжению. Мимо промелькнули искаженные тела, впечатанные в кристалл. «Я помню», — потрясение проговорил Рент. Юноша еще не привык к их общению. Палатон понимал это. Ему и самому это казалось непривычным. Он странно слабел, как будто его пульс был только отзвуком пульса Ренда. Это было более ощутимо, чем потеря Бахдара. Но в мозгу стучала одна мысль. Больше каждый из них не одинок. Глава 29. За годы, проведенные в школе, Стаден повидал немало, но еще никогда не был свидетелем смерти Чоя. Он унес труп, как приказал ему Бриат, уложил его в наземную капсулу и отправился в порт. Экипаж Заритов наблюдал за ним с любопытством и тревогой, подергивая меховыми щеками, когда он перенес труп на корабль и стал ждать загрузки в люк. Один из Заритов потрогал его за ногу. «Куда это вы его везете?» «И в самом деле, куда?» Бриат так и не сказал ему. Стаден вяло размышлял, не будет ли лучше отвезти труп домой. Стаден не был дома уже много лет. «Не знаю!» — рявкнул он в ответ. «Не лезь не в свое дело!» Уши существа порозовели. «Слушаюсь!» — он сморщил остренькую мордочку и отвернулся. Некоторое время Стаден наблюдал за работой экипажа, потом уложил неподвижное тело в главный пассажирский салон, и только когда вспомнил о том, что это мертвец, редкие волосы Стадена цвета соли с перцем зашевелились вокруг рогового гребня. Он навел на труп фонарик и обнаружил, что рука выбилась из одеяла и мешка так, что виднелась манжета формы со знаком летной школы голубой гряды. Стаден происходил из простолюдинов и всегда считал, что в школе голубой гряды учатся только самые лучшие. Зариты просигналили ему, что закончили подготовку. Стаден прошел в кабину, запустил двигатели и вывел корабль на неприметную орбиту, а там перевел его работу на автоматический режим и включил связь, ожидая сигнал Бриада. Он немного почитал, поиграл в компьютерную игру, поупражнялся на тростниковой флейте. Постепенно он отвлекся от мысли о мертвеце в пассажирском салоне. Стаден никогда не был особенно одаренным. Его способности, как Чоя из дома и как Тизара, были строго ограничены. Но сейчас его Бахдар мерцал от присутствия чужого на корабле. Он поднялся и беспокойно направился в салон. Тело казалось по-прежнему неподвижным. Кровь пропитала мешок и начала просачиваться сквозь одеяло, оставляя на нем пурпурные пятна. Даже будучи мертвым, Тизар обладает некой силой, пока эта сила не передана вездесущему богу, так, по крайней мере, говорили прилаты. Сила, покоящаяся в них, дается извне и может быть взята обратно. Но тут Стаден задрожал от мысли. Обидится ли вездесущий бог, если нуждающийся возьмет себе немного силы? Он знал, что это можно сделать. Он понял, как происходит передача сил в процессе связи. То, каким образом люди очищали и восстанавливали истощенный Бахдар, другое дело. Но, насколько ему было известно, на Бахдар мертвеца, лежащего перед ним, никто не претендует, кроме вездесущего бога. А у того уже и так достаточно силы. Стаден приблизился к телу. Ему пришлось собраться с силами. Волоски на его руках встали дыбом. Но желание очутиться снова дома и невозможность совершить полет через хаос победили. Он отвернул угол одеяла, положил руку на лоб мертвого Чоя и раскрыл его целиком. Рука мертвеца метнулась к его горлу и сжалась, прочная, как стальной провод. Глаза открылись, живые и гневные. «Дай мне что-нибудь, чтобы остановить кровь», — прохрипел мертвец. «А потом молись, чтобы я позволил служить мне подольше». Беван проснулся в гнезде. Ему пришлось согнуть руки и ноги, чтобы приспособиться к его размерам. Сухие листья и трава запахли сильнее, шурша под его телом, когда Беван распрямил ноги, свешивая их за края гнезда, и с наслаждением потянулся, расправляя застывшие в неловком положении мускулы. Он оглядел коттедж из необожженного кирпича и соломы, в котором находился, приятный домишко, где пользовались только небольшим количеством солнечной энергии для поддержания тепла. Предметы, висящие на стенах, были либо незнакомы Бевану, либо в лучшем случае слишком примитивны. Он зевнул, и зевок прозвучал как сигнал тревоги. Немедленно комната наполнилась пушистыми телами с широко открытыми глазами. Они покормили его только после того, как дали осмотреть сани на батареях, которые собирались ему предоставить. Сани были отремонтированы с помощью самодельной проволоки и гвоздей, и Бевану оставалось только гадать, не повреждены ли основные системы. Но запустить сани удалось сразу же. Значит, их отдадут ему в подарок. А пока он уселся на табурет, слишком низкий для его роста, и принялся уплетать тушеные овощи и странные лепешки, благодаря заритов за помощь. Старший из заритов, с седыми пушистыми щеками, кивнул в ответ. «Мы всегда помогаем, когда можем. Повелители звезд добры к нам. Но мы знаем, что они берут столько же, сколько дают». Бэван застыл с ложкой в руках. «Что вы имеете в виду?» Старший зарит указал на свою дочь, которая возилась с кухонной утварью. Она вышла замуж, не послушав их рекомендации. Когда подошло время, они пришли и забрали ее детенышей, прежде чем они родились. Это случилось здесь. Повелители мудры, да, но ее детеныши были здоровыми. Я видел трупы. Почему же тогда они заставили ее отдать их? Почему этот брак был нежелательным? Бэван не имел понятия. Значит, Чоя практикуют насильственные аборты среди местного населения? Похоже, они пытаются регулировать его количество. Но с какой целью? Зариты казались старательным и безобидным народом. Может, слишком старательным? Бэван обижал взглядом технику, которую они быстро освоили. Он не знал, как долго Чоя пробыли на Аризаре, но знал, что двум равноправным народам бывает трудно поделить планету. Гораздо легче создать отношения хозяева-рабы. История колонизации его собственной страны ясно показала это. Бэван не стал выдавать свои мысли. «Вероятно, повелители беспокоятся, что вас становится слишком много, а учитесь вы слишком быстро. Эта земля может загрязниться, воздух тоже, если поселения станут слишком большими». Старший зарит, понимающе кивнул. «Это мы знаем. Повелители объясняют точно так же». Бэван расслабился. «Вероятно, в действиях Чоя нет никакого злого умысла». Он улыбнулся. «Может быть, детеныши заболели бы позднее. Уверен, они позволят ей создать семью. Она молода и здорова». «Может быть», — с сомнением проговорил старший, и это сомнение в равной степени относилось и к ответу Бэвана, и к будущему. Он постучал по столу когтистыми лапками. «Тебя преследуют. Тебе лучше побыстрее уехать». Эти слова застали Бэвана врасплох, и он поперхнулся, забрызгав слюной стол. «О чем это ты?» «Второй курсант из школы, высокий, бледный, с блестящими глазами. Его сани гораздо лучше», — коротко ответил Зарит. «Рент. Следует за ним по пятам». «Но зачем?» Бэван поднялся, чувствуя, как в нем нарастает злоба. «Почему Рент стремится остановить его? Что пообещали ему в школе за поимку?» Мысль о предательстве лишила его аппетита. Он должен найти способ расквитаться с бывшим другом. Зариты принесли ему новую форму — голубую, выцветшую и потрепанную, но чистую. Он быстро оделся, подгоняя ее под свой рост застежками и ремнями. Его провели к саням, дали карту и мешки с продуктами. Бэван задумался, техника, даже не очень хорошая, была ценным подарком. «Могу я где-нибудь оставить их, если доберусь до порта?» «Могу оставить там, где вы их заберете. Наша семья позаботится о них». «Да, но какая семья?» Старший Зарит покачал головой. «Все жители Аризара — наша семья», — строго заявил он. «Никто не осмелится присвоить то, что ты ему доверишь». Бэван пожал плечами. Он был не в силах поверить в существование общества с полным отсутствием воровства. Он прыгнул в сани и включил их, чувствуя вибрацию. Зариты помладше разбежались, зажимая лапами уши и сморщившись. Он двинулся в путь, оставляя за собой облако пыли и пара и прощальные крики заритов, потонувшие в реве машины. Расстояние не нарушило связи между Рэндом и Палатоном. Палатон остался в комнате у Грассет, пытаясь справиться с недостатком сенсорной информации, результатом восприятия Рэндаллом окружающего его мира. Чтобы избежать передачи искаженных изображений, Палатон сидел, завязав прохладной тканью глаза, заткнув уши, не двигаясь, только существуя. Перед ним, мимо саней, проносились деревья и кусты. Сани прыгали по разбитым проселочным дорогам, где Рэндалл искал Бевана. Поиски были утомительными. Рэнду пришлось петлять по одним и тем же местам, но он так и не заметил никаких следов пребывания Бевана. Палатон нахмурился. В комнату тихо вошла Грассет. Он поднял компресс и произнес в ответ на ее вопросительный взгляд. «Пока ничего нет». «Бриат вызывает стражников. У него нет выбора. Человеку нельзя позволить достигнуть порта и исчезнуть с этой планеты вместе с Багдаром». «Понимаю», — Палатон помолчал. «Раньше ничего подобного не случалось?» «Нет. Обычно неприятности происходили с курсантами. Внезапная смерть или болезнь. Конечно, и Чоя умирали, но никогда не бывали убиты». Грассет села напротив, потирая руки, как в ознобе. «Процесс до сих пор не полностью изучен. Он достоин более пристального внимания». Палатон открыл рот, желая что-то возразить, но вдруг поток видений и ощущений затопил его. Рент остановил сани и осмотрелся. Неподалеку скала нависала над плато, где местность становилась более ровной, а потом вновь начинались холмы. Рэнда мучила жажда. Казалось, пыль налипла на его горло. Его одежда пропиталась потом, он сам мог чувствовать свои же запахи. Он достал из рюкзака бутылку с водой и с жадностью напился. А потом заметил это и уловил тонкий, еле слышный запах. Запах дыма, поднимающегося серой струйкой. Внезапно перед его глазами пошли пятна, потом расплылась чернота, и Рент запаниковал, уронив бутылку. Он протер рукой глаза. Спустя томительную минуту зрение вернулось к нему. Пролитая вода растеклась из бутылки лужицей. Рент обернулся. Струйка дыма по-прежнему поднималась в воздух. Это мог быть Беван, а могли быть дровосеки или пасечники заритов. Рент запустил сани и покатил по тропе. Управление санями напоминало езду на велосипеде, и Рент наслаждался ею, взлетая на холмы с головокружительной скоростью. Возможно, Бевану грозит опасность и даже смерть в этой дикой местности. Низкие ветки хлестали по его щекам и цеплялись за одежду, и Рент пригнулся. Сани влетели в грязную лужу и забуксовали, но Рент прибавил газу, и они вылетели на ровную местность с гневным воем. Что-то в нем предупреждало об опасности. Должно быть, отзывался в голове голос Палатона. Рент мрачно улыбнулся. Он достиг поляны, над которой еще летали в воздухе опаленные сухие травинки. Рент осмотрелся и увидел Бевана, пробирающегося через заросли высоких папоротников между густорастущих деревьев. Рент понял, что на санях ему туда не пробраться. Он выключил двигатель, намереваясь бежать за Беваном. «Беван, подожди!» Юноша остановился, замер и растворился на глазах. Рент в удивлении застыл на месте, а затем уголком глаза заметил другого Бевана, нападающего на него сзади в яростном прыжке. От удара он вылетел из саней и упал в густую траву, лишившись дыхания. Беван одним прыжком уселся на него верхом, сжав кулаки. Ренду удалось произнести всего одно невнятное слово. «Почему?» Ненависть исказила черты Бевана. «Иуда!» И он ударил Ренда по лицу. Удар мучительной болью обжег его скулу. Она опухла почти мгновенно. Рент инстинктивно задергался, пытаясь освободиться. Они оба покатились в траве, сметая все на своем пути. Запах смятой травы наполнил ноздри Ренда. Ему удалось вырваться и удержать кулак Бевана. «Я пришел помочь тебе!» «Тогда не мешай! Дай уйти!» Рент испустил долгий вздох. «Они никогда не отпустят тебя вот так!» Беван высвободил руку и вновь занес ее для удара, но Рент успел перехватить ее. Две руки столкнулись в воздухе, высекая сноп искр. Бахдар против Бахдара. Беван застонал. «Значит, ты поддался им. Ты им поверил». Он пренебрежительно скривил губы, его черные глаза сверкнули. «Ты поверил их вранью». Он рванулся, отбросив Ренда, и нанес ему жестокий удар носком ботинка. Удар пришелся прямо под ребра. Ренд скорчился от боли. Он с трудом заставил себя встать на колени, услышав шум двигателя. Работали не его сани, те стояли на прежнем месте. Ренд поднялся на ноги, шатаясь, согнувшись пополам. Шум слышался сзади. Ренд обернулся и увидел, что Беван ведет сани прямо на него. Ренд споткнулся, и полозья проехали по его телу. «На лице Бевана нет раскаяния», — подумал Ренд, погружаясь в темноту. Боль, агония, отвращение, предательство, страх, гнев. Полотон лежал, мучаясь от смены чувств. Но эхо его брата осталось слабым и пульсирующим. Полотон протянул руку вдоль связи, убеждая Ренда подняться. Мальчик отказался. Он съежился, застыв в своем отчаянии, скорбя по погибшей дружбе. «Поднимайся». Ренд сел потрясенный. Кровь струилась из его запястья, а он смотрел на нее и не замечал. Это видение появилось в голове Полотона так отчетливо, как будто он стоял рядом с человеком. «Останови кровь». Усталым жестом Ренд оторвал болтающуюся манжету и обернул ее вокруг запястья, как повязку. Повязка смягчила пульсирующую боль. Теперь он почувствовал тошноту. Каждый вздох вызывал у него внутри вспышку боли. Но как только он встал на ноги, боль ослабла. «Иди за ним». Ренд нагнулся. Его голубая форма была порвана на колени, кожа содрана, вокруг уже проступал лиловый синяк. Но повреждение казалось незначительным. Ренда вырвало, и он долго стоял, отплевываясь, а потом заковылял к оставленным саням. Казалось, движение помогало ему. Он убрал волосы со лба и глаз. Ему не хотелось следовать за Беваном. «Ты должен помочь ему». Рент издал беззвучный смешок. Он устало прислонился к борту саней, слишком слабый, чтобы забраться в них. Полотон убеждал. «Рент, брат, вспомни, этот огонь, он появляется непреднамеренно. Он не может контролировать свой Багдар, понимаешь? Он уничтожит Бевана, он может уничтожить Аризар». Эта мысль насторожила Ренда, но не спасла от слабости. «Все хорошо», — громко произнес он. «Все в порядке». Он забрался в машину и завел ее. Ему не нужна была карта. Беван сбросил ауру, и Ренд мог читать ее. Это зеленоватое расплывчатое мерцание в чистом воздухе, напоминающее яд. Это и в самом деле действует как яд — видеть, что стало с другом. Сани вырвались на поляну. Глава 30. В сумерках Грассет принесла ему еду и опустилась на колени рядом. Что случилось? Слишком темно, чтобы продолжать езду. Бевана одолела лихорадка, и он заснул. Рент тоже. Багдар вредно действует на людей. Наставница Грассет печально улыбнулась. А разве на нас он действует лучше? Полотон взглянул на нее. Хотелось бы думать. Его собеседница была суровой, совсем некрасивой Чоя. Он не чувствовал к ней влечения, но восхищался тем, как стойко она переносит беду. «Ты должен вызвать его домой, чтобы продолжить процесс связи». Полотон усмехнулся. «Думаю, мы и так достаточно связаны». «Нет. Я хочу сказать, тебе надо узнать, как отделиться от него. Как избежать полного истощения друг друга. Как защитить себя. Связь с братьями — это постепенная процедура. Ты и Рент естественным образом поддерживаете друг друга. А теперь ты должен научиться прекратить отдавать силы». Он устало глотнул остывающий брен. «Для этого у нас еще хватит времени. А теперь мальчику плохо. Это душевное потрясение. Рент должен найти его». «Знаю», — ответила Грассет и вышла, оставив его в обществе множества книг и картин, изображающих Чо. Картины от времени потрескались, но виды на них остались такими же ясными, как при их написании. Рент спал плохо. Его тело ныло, лицо горело. Воды осталось совсем немного. Какие-то насекомые гудели над ухом и вгрызались в землю с раздражающим постоянством. Наконец он впал в почти бессознательное состояние и погрузился в черный, неотвратимый сон. Палатон мгновенно очнулся и схватился за подлокотник кресла, чтобы удержаться в нем. Его мозг затопили образы, посылаемые Рэндом, причем далекие от реальной жизни. Паншинея, спускающаяся на скорбь, держит под руку Риндалана. Император под охраной, явившийся защитить позиции своих представителей в чертогах Союза. Враги, ждущие его. Торжествующее посольство Абдреликов. Чо в панике, оставшиеся без императора и без наследника. Небесный дом, замышляющий нападение на звездный дом. Скорбь с ее кристаллическими реками и ручьями, расстилающиеся перед Паншинея. Император останавливается перед мемориалом у чертогов и плачет. Как и непреклонный Риндалан. И, как мольба к вездесущему богу, имя Палатона срывается с губ императора. Палатон хорошо знал чертоги, знал императора и знал, что Ренду об этом неизвестно. Однако то, что он видел, не было воспоминанием. Предвидение. Манчик явно предвидел то, что сейчас пригрезилось Палатону. Даже Палатон не обладал таким даром, кроме неясного предчувствия. Какую же преграду они прорвали, наделив человека даром Чоя? Если это предвидение справедливо, Паншинея грозит свержение, и он встретит его с именем Палатона на устах. Палатон поднялся. Его тело неожиданно окрепло, и он выпрямился. Он разыскал спальню Грассет и разбудил ее, почти стащив с постели. «Мне нужен корабль и пилот». Ее лицо было помятым от сна, и все, что она пробормотала, было: «В верхней школе их полно. В порту должно быть несколько кораблей». Потом, осознав важность его плана, она принялась возражать. «Это смерть и для тебя, и для человека». «Этого не может быть». Грассет покачала головой. «Я не знаю, как тебе удастся пересечь хаос в таком состоянии. Твой Багдар — душа. У тебя почти ничего не осталось. И Рент нуждается хоть в какой-то поддержке». Его голоса напряглись. «Я должен оказаться в двух местах одновременно. У меня нет выбора. Моя планета и мой брат зовут меня». Грассет не стала долго спорить. Она крепко стиснула его руки и произнесла: «Школа должна за многое просить прощения. Если ты не сможешь вернуться, вспоминай нас добром». Выросший без отца, имеющий весьма туманное происхождение, он никогда не смог бы узнать всех своих возможностей. Но теперь они лежали перед ним, как на блюде. Он направлялся к своей судьбе, какой бы она ни была. Палатон ответил на ее пожатие, прежде чем повернуться к ждущему Тезеру. «Ты из голубой гряды?» — спросил он, поскольку Чоя был облачен в простой летный костюм. Чоя усмехнулся. «Из школы соляных утесов». Палатон пробормотал: «Тоже неплохо», и направился к двухместной капсуле. Гнаск наблюдал, как атакующее звено кораблей поднялось с базы. «Черный бархат космоса хорошо очерчивает их серебристые силуэты», — думал он. Он вытер рукавом уголок рта, подбирая струйку слюны. Эти Чои никогда не узнают, что с ними случилось. Развалин будет достаточно, чтобы подтвердить его слова. Осколков, останков скелетов и, вероятно, показаний из уст выживших счастливчиков. К Чоя никогда уже не будут относиться с таким уважением, каким бы влиятельным народом они ни были. Он, Гнаск, позаботится об этом. Конечно, ему предстоит порвать с тем человеком, но расстаться по-хорошему. Постоянный скулёж, жалобы стали раздражать его. «Помогите мне, помогите нам». Вероятно, этот человек даже не может понять, какое отвращение испытывает к нему Гнаск. Люди — это народ, который своими руками уничтожил собственную планету. Почти безнадежно загрязнил воды. Люди заслуживают того, чтобы их стерли с лица земли. Он настроил экран, чтобы не пропустить этого зрелища, своего флота, влетающего в хаос. Рент проснулся с колотящимся сердцем. Он вскочил на ноги в свете двух серебристых дисков, повисших низко над землей, и испустил жалобный крик. Ответ пришел откуда-то издалека, он был слабым, но понятным. «Я здесь. Не оставляй меня», — взмолился Рент. Он схватился рукой за шершавую кору дерева, чтобы удержаться. Палатон только повторял, как будто шепотом. «Я здесь». Рент не мог вернуть его, оставалось только смириться. Но когда тени затуманили его зрение, а слух ослабел, он испытал острый страх. Справится ли он? Он не одинок. Но будет ли этого достаточно? Алекса проснулась и беспокойно поднялась, глядя на тусклые краски предрассветного неба. Сны о грязной воде и тяжелых телах, скольжении по складчатой коже, поисках отвратительных существ в иле, а затем чавкающие звуки при их пожирании, преследовали ее. Она прошла в туалет, сунула пальцы поглубже в горло и вызвала рвоту. Ее вырвало только желчью. Если бы она что-нибудь ела, в желудке остались бы остатки. Но она знала, что ничего не ела. Она приложила лицо к прохладному кафелю стены. Она была зла и знала это. В ее голове появлялись мысли, которые она никогда бы не смогла доверить кому-нибудь, а меньше всего тем, кто любил ее. Она подняла голову и всмотрелась в покрытую серебром пластинку прозрачного пластика, служившую зеркалом. Снаружи она человек, но внутри копошится отвратительный, скользкий зародыш зла. Неважно, кто любит ее, неважно, кто обнимает ее по ночам. Она стремилась к невинности Ренда, искры которой пробивали любую черноту, как маяк. И когда потерпела поражение, поняла, что Беван, который часто любил ее, стоит на грани между добром и злом. И ни его тихий шепот, ни смятение страсти, ни согревающие объятия не спасут ее. Ей необходимо вернуться домой. Ей необходимо найти свою вторую половину, какой бы она ни была. Алекса вышла из туалета, нашарила дрожащей рукой голубую форму, сбросила шлепанцы и начала одеваться. Ее что-то подгоняло. Ей надо быть одетой, готовой уйти подальше отсюда. Под прикрытием сумерек раннего рассвета и густых теней она покинула корпус. Она оказалась за воротами, рядом с обтесанными глыбами гранита. Как вдруг с воем приблизились атакующие корабли, серебристая обшивка которых раскалилась от трения о воздух. Они спикировали на школу. Алекса побежала. Дальше, как можно дальше от предсмертных воплей и огня. Ее ноги дрожали от пережитого налета и от желания увидеть спасителя. Она знала, что он придет. Она протянула руки к небу и принялась горячо молиться за свою общность и единообразие с Абдреликом, ждущим ее, и оставалась в такой позе до тех пор, пока с неба не спустилась лестница. Как только темнота рассеялась, Рент был в санях. Он перекусил на ходу, следуя по пересеченной местности, носившей следы усилий заритов, укротить ее. На горизонте показался порт Аризара, огни которого светились приветливо, как маяк. Рент не знал, поднялся ли Беван так же рано, но он наблюдал за его аурой, светящейся в предрассветном тумане. Рент не знал, что станет делать, если вновь настигнет Бевана, теперь оставшись без помощи Палатона. Пойдет ли Беван с ним? Или они уничтожат друг друга? Но эта мысль показалась невозможной. Как только он выкинул остатки завтрака на землю и вытер руку о штанину, небеса разверзлись и пролились смертельным огнем. Он отвел сани подальше от дороги, но сам, не отрываясь, смотрел на страшное зрелище. Он думал об охранниках, которыми угрожал Бриат, но, увидев встроенные серебристые силуэты на фоне неба, понял, что атаку начали космические корабли. Что-то или кто-то навлек на Аризар смерть. Его сердце готово было выскочить из груди, когда он понял, что главная цель кораблей позади него, в горах. Его глаза затуманились от печали по Алексе и Клео, Грассет и другим курсантам, по забавному садовнику Зариту и всем другим, кого он не успел предупредить. Слава богу, Палатон спасся. Корабли с диким воплем пролетали над головой. Рент вскочил в машину и заставил двигатель прибавить ходу, нагоняя тени стремительных кораблей, бегущие по земле. В чертогах Союза наступило лето. Деревья согнулись под тяжестью цветов и созревающих плодов, которые уже начали опадать на дорожки. Воздух стал удушливым, надвигалась гроза. Риндалан запыхтел, и Паншинея приостановился. «Ты догоняешь, старик», — прошептал император. «Да», — с трудом ответил Риндалан. «Но лучше бы ты шел помедленнее». «Я иду к смерти», — беспечно отозвался Паншинея. «Как же мне еще идти? Или ты потащишь меня?» — он обернулся. До мозга костей отпрыск звездного дома, с золотящимися под летним солнцем волосами, в богатой одежде, облегающей его еще стройную фигуру, игривый волос вокруг уже обветшавшего рогового гребня, император величественно протянул спутнику руку. «Ты готов, Ринди?» Прилад покачал головой. «Вряд ли. Это просто глупо. Ты не можешь сам защитить своих посланников. Ты подвергаешь себя нападкам ронинов, унижениям, издевательствам абдреликов. Но они не смогут потребовать замены президента Большого Совета», перебил Паншинея, повторяя свою давнюю клятву. «Только через мой труп». «Именно на это», — заметил Риндалан, — «и надеется Гнаск». Паншинея прищелкнул языком. «В тебе осталось слишком мало веры. До тех пор, пока во мне горит последняя искра Бахдара, я буду сдерживать врагов у стен моего замка». Несмотря на поддержку императорской руки, Риндалан двигался с усилием. «Только помни, Паншинея, что наша сила — это наша тайна, и не следует открываться перед союзом». Паншинея отвернулся. Он ничего не ответил, но Прилад уловил блеск в его травянисто-зеленых глазах. Прилад не знал, было ли это показателем решимости или приступом болезни. Дверь зала совета открылась перед ними. Гнаск нетерпеливо фыркал. До тех пор, пока совет не принял столь важные персоны, как император и верховный Прилад Чо, к нему относились со всевозможным почтением. Ни слова не было сказано о посланных атакующих кораблях. Больше ему не было причин оставаться на совете. Когда секретарь огласил повестку дня, стража в дверях почтительно склонилась, пропуская императора и его спутника. Он слышал, как Паншинея оказывают почести, которые императоры Чо обычно принимали заочно, через своих посланников. Он наблюдал за Чоя, зная, что император может быть проницательным, умным и решительным, но и совершенно помешанным. Если Паншинея держится так уверенно, значит, чувствует за собой поддержку. И если Гнаск сможет переиграть его, император, а также его представители, будут изгнаны с позором. У него было всего одно возражение, которое не вызвало бы осуждения. И как только пришел его черед взять слово, он выдвинул это возражение. Император стоял у трибуны. Он повернулся и вопросительно приподнял бровь. «Что не нравится посланнику абдреликов?» «Я ничего не имею против вас, Паншинея», — мягко отозвался Гнаск. Он ненавидел трейд, который не передавал всех нюансов его собственного языка, но был вынужден пользоваться им и делал это со всевозможным старанием. «Единственное, что меня тревожит, — стабильность оставленного вами правительства. Насколько я помню, у императора нет наследника». Прежде всего, союз добивался устойчивости. Любая планета, которая становилась нестабильной или развивалась в неясном направлении и могла принести вред другим планетам и цивилизациям, либо уничтожалась, либо ее заселяли народом, способным придать ее развитию нужный ход. Даже Чо вполне удовлетворяло этим критериям. Подвижное, обаятельное лицо Паншинея застыло. «Насколько я понимаю», — продолжал Гнаск, опираясь на край стола, «существуют некоторые разногласия относительно вашего здоровья и восхождения на престол другого дома. Конечно, внутренняя политика Чо меня не касается, но здесь затронут вопрос о стабильности. Тезары — наши спасители, оказывающие неоценимую помощь каждому народу, осваивающему космос. На вас лежит огромная ответственность». «Наша ответственность», — Паншинея запнулся. Худощавый Чоя, стоящий рядом с ним, потянул его за рукав и что-то произнес, но его слова скрыл от Гнаска ровный гул голосов присутствующих. Гнаск ждал, уверенный, что так или иначе он добьется своего. У императора нет наследников, у него есть соперники в небесном и земном домах, поэтому его власть может легко привести Чоя к гражданской войне. К тому же ни один из кандидатов до сих пор не выдвинут от звездного дома, дома, явно продолжающего нисхождение. Паншинея отодвинул плечом своего советника. Он засуетился, затем шагнул вперед и собрался говорить. Двери зала открылись, и вошел еще один Чоя. Естественный свет скорби, исходящий откуда-то позади него, и прямое, но тусклое освещение зала делали его лицо невидимым. Однако Гнаск узнал его, узнал по манере держаться и голосам, как только он заговорил. Адрелик гневно обнажил клыки. «Я — официальный преемник императора. Я готов занять его место либо здесь, в чертогах, либо дома, там, где буду нужнее». Палатон прошел к трибуне, взглянул на императора и протянул ему руку. Ропот пробежал по залу. Паншинеа взял протянутую руку и помог Чоя встать рядом. «Это наследник Звездного дома», — произнес Паншинеа. «Вы знаете его как Тезара, который пожертвовал собой и спас 400 жизней, когда хаос поглотил их. Он выбрался из лабиринтов. Ни одно тезарианское устройство никогда еще не горело так ярко. Он оказал мне честь, согласившись стать моим преемником». Ринди положил трясущуюся руку на плечо Палатона. Глаза старого прилата затуманились, когда он произнес: «Где же ты был? Ты послал сигнал бедствия, и мы поняли, что ты считаешь своих пассажиров погибшими, но мы не могли разыскать тебя, чтобы сказать правду». «Вы сделали это сейчас», — ответил Палатон. «Паншинеа послал его в хаос за неизвестным, на явный провал, желая сломить его и в то же время надеясь, что Палатон сможет найти дорогу домой. Император не был его отцом, а Палатон — его сыном. Но оба они оставались Чоя, и ради судьбы и будущего всей планеты должны были поддерживать друг друга». Паншинеа широко улыбнулся. «Витерна будет очень встревожена. Нас ожидает тяжкое время». Палатон ответил сухо: «Я и не знал, что вы боитесь борьбы. Когда Рент оставил сани у границы порта Аризара, там царила суматоха. Зариты носились по улицам, между разбитых бомбами домов, их мех был залит кровью и засыпан пылью, голоса стали пронзительными от ужаса. Рент поискал ауру Бевана, которая уже истончилась и грозила исчезнуть совсем. Он протер глаза, пытаясь прояснить зрение и зная, что у него ничего не получится. Вновь завыла сирена. Возвращались атакующие корабли. Он побежал к бетонному бункеру, но тут вокруг оглушительно загрохотали взрывы, подбросив его в воздух. «Рент! Рент!» Холодные руки коснулись его лба. Он пробудился от странного сна, в котором увидел Палатона, успел на мгновение побывать дома, как комета пронзил космос. Он взглянул в лицо Бевана. Вокруг них громоздились руины. Беван был усталым и грязным, кровь запеклась на его голубой форме. Рент лежал на руках у своего врага. Он облизнул пересохшие губы. «Не убегай. Я должен». Вновь началась атака. И Беван поднял голову, хотя они находились либо в подземном убежище, либо были погребены под обломками здания. «Но не могу. Не могу оставить тебя здесь таким. Я умираю». «Кажется, да». Акцент не позволял различить чувства Бевана. «Но ты так и не отпустил меня. И никогда не отпустишь». «Нет, я не могу». Земля затряслась. Сверху посыпалась пыль. Бетонные стены вокруг задрожали. «Возвращайся со мной. Они нуждаются в нашей помощи и...» Рент резко выдохнул, когда его пронзила боль. Беван вновь погладил его по лбу. Теплая капля скатилась по его щеке и упала на лицо Ренда. «В каждом Чое разная сила. Возвращайся. Они тебе все объяснят. Палатон расскажет». Палатон был так далеко, он остался таким слабым. Рент старался сохранить сознание. «Не могу». Беван прикусил губу. «Ты же знаешь, откуда я родом, друг. Я радуюсь тому, что выжил, а не тому, что счастлив. Я никому не доверяю. Я чувствую только сомнение и страх. Они растут, как раковая опухоль, и уже ничем от нее не избавиться. Дружба поможет. И любовь». Рент потянулся и схватил друга за руку. «Они проникают повсюду, сквозь время и пространство. У нас есть сила». Между их стиснутыми ладонями проскользнула иска. Она набрала силу от их зеленой и янтарной ауры, потом запульсировала в темноте. Вдруг она свернулась в шар и разорвалась прямо на груди Ренда. Он вздохнул, когда искра проникла в него. Казалось, по всему телу разошлась боль, невероятная и невыносимая. оно засветилось. Беван почувствовал его боль и испугался, еще сильнее схватив друга за руку. Искра погасла. В их убежище стало темно, даже лица Бевана нельзя было разглядеть. Раздался еще один взрыв где-то неподалеку, и бетонная балка рухнула вниз, открывая дыру в потолке. В нее проглянуло небо Аризара, все в пламени, копоти и дыму. Рент высвободился из рук Бевана и сел. Агония закончилась. Беван был бледен. Он отвел густые черные волосы со лба и взглянул на руку. «Что мы наделали?» Он едва шептал, но в его голосе все равно слышалось изумление. Вместе они исцелились с помощью неописуемой силы. Рент протяжно вздохнул. Он поднялся на ноги и помог Бевану встать. «Выбирайся отсюда», — сказал он. «Делай то, что хотел». Беван помедлил у выхода из убежища и оглянулся. «Друг, ты прав. Они охотятся за тобой, чтобы отнять силу. И, может быть, замышляют даже худшее, потому что не знают, на что ты способен. Но я не позволю поймать тебя, понял?» Беван улыбнулся. «Понял». Он повернулся и исчез. Рент внезапно упал на колени. Он еще не был в порядке. Свернувшись на боку, он задумался, сможет ли выжить, пока его не разыщет Палатон. Палатон приказал Тизару посадить корабль, несмотря на разрушения в порту. Атакующие суда разбомбили порт и город, как яичную скорлупу. Палатон уже знал, что в школе кое-кто выжил, что они сражались, когда Чоя с материка пришли им на помощь, но все равно жертв было слишком много. Виноват Абдрелик. В этом Палатон был уверен. Такие атаки были в их обычае, хотя на кораблях никто не видел опознавательных знаков. Но это его не слишком заботило. Он чувствовал, как тонкая ниточка жизни Ренда пульсирует в его голове, натягиваясь до предела, поэтому спрыгнул из люка, прежде чем опустили трап. Ему понадобится несколько часов. Аура еле виднелась среди дыма и пепла. Он пробирался по разрушенным улицам, слышал скорбные вопли заритов и шум работы спасательных бригад, разыскивающих под обломками уцелевших. Он полагался только на собственное чутье, молясь, чтобы Рент выжил. След оборвался на окраине города. Палатон в нерешительности остановился среди разрушенных бетонных башен. Он чуть не плакал от внезапного осознания того, что остался один и был совершенно беспомощен, но потеря Бахдара ничего не значила по сравнению с потерей Ренда. Внезапно его слуха коснулся хриплый шепот. «Я здесь». Палатон упал на колени и начал отбрасывать обломки бетона и мусор. Осколки рвали его руки. Руки пилота, орудие его труда, пока кровь не побежала ручьем. Он был вознагражден видом бледного, странного лица, улыбающегося ему из-под обломков. Палатон осторожно высвободил юношу и подхватил его на руки. Он был его силой, его компасом в лабиринтах судьбы. Единственное дитя, которое он сможет извлечь невредимым из гибельного кристалла. Палатон запрокинул голову и восторженно закричал.